Начало автоматического отсчета перед прыжком. 10, 9, 8. Ясон сидел в своем кабинете, глядя на экран с изображением звездного неба над Таровой. Во время прохождения точки прыжка оно на мгновение расплылось и тут же появилось снова, но теперь это было уже другое небо. Небо сектора Нивен. Он почувствовал укол в сердце. Они вернулись туда, где он налетал не одну сотню часов. Спустя минуту, на расстоянии меньше чем 100 километров, из-под пространства вынырнул десантный транспортный корабль «Бангор», и оба корабля устремились к месту встречи. Четыре рапиры, охраняющие Тарову и курсирующие вокруг нее, очень слаженно и красиво сделали фигуру высшего пилотажа и, развернувшись, продолжили облет корабля. «Отлично летают, правда?» — сказала Дженнис, пересаживаясь поближе к Ясону, чтобы удобнее было следить за экраном. Ясон молча кивнул. «У тебя есть какие-нибудь предположения насчет того, что происходит?» «Мои предположения ничуть не лучше твоих», — ответил Ясон. «Выглядит все, конечно, странно. Прошло всего 12 часов после начала сражения. Оно еще не закончилось. И вдруг первый батальон космической пехоты отзывают с поля боя и отправляют неизвестно куда, неизвестно зачем. И нас к нему в придачу. Хоть на картах гададай, все равно не поймешь, что это значит». «Как ты думаешь, О'Брайену известно, в чем дело?» «Сомневаюсь. Если бы он знал, не волновался бы по поводу предстоящей встречи. Он ведет себя так, будто все происходящее – оскорбление его личного достоинства». «Гляньте-ка!» – Думсдей, во время их разговора хранивший молчание, кивнул на экран. Ясон увидел Волкодава, близнеца давно погибшего Тигриного Когтя, флагманский корабль основных сил Конфедерации, на котором, как ему было известно, находился командующий адмирал Бенбридж. Но это было далеко не все. Справа от Волкодава он увидел два своих прежних корабля – «Конкордию» и «Геттисберг». «Конкордия» выглядела изрядно потрепанной. Среднюю часть корабля, похоже, совсем недавно заменили, и она блистала свежей краской, в то время как остальная поверхность была опалена взрывами, из-под облупившейся краски там и сям проглядывала сталь. Корабль походил на старого, искалеченного боями боксера, с ног до головы покрытого шрамами. «Черт возьми, весь флот здесь!» — воскликнула Дженнис. И правда. Кроме перечисленных, они увидели «Трафальгар», авианосец того же класса, что и «Тарова», идущий за кормой флагмана. Четыре авианосца были окружены целым роем сторожевиков, разрушителей, крейсеров, транспортных кораблей снабжения, минных тральщиков и легких боевых фрегатов. «По-моему, тут не хватает только аэростатов», — откликнулся Думсдей. «Такого на флоте уже лет 6 не было. Думаю, предстоит настоящее побоище». И, конечно, без такой важной персоны, как Тарова, дело не обошлось. «Пора отправляться, ребята», — сказал Ясон. Они с завистью смотрели на него. «Передай привет всем, кто меня еще помнит», — сказал Думсдей. «Сообщи им радостную весть. Вопреки моим мрачным прогнозам, я все еще жив». Простившись с ними, Ясон спустился на полетную палубу. Корабли, пострадавшие во время штурма Байкар-Так, все еще ремонтировались. Чемберлен, измазанный сажей, лежал под своей рапирой, помогая механику. Ясону всегда были очень симпатичны такие ребята из числа пилотов, понимающие, что лучше механика истребитель не знает никто, и поэтому у него есть чему поучиться. Остальные пилоты отсутствовали. Одни отдыхали, другие воображали, что они и так уже все знают, третьи занимались на симуляторах истребителей или с помощью голографической съемки сражения подробно разбирали нанесенные удары, их достоинства и недостатки и отрабатывали другие варианты. Этот штурм дал его пилотам гораздо больше, чем он предполагал. Они потеряли всего одного стрелка и одного второго пилота, плюс двое раненых. Совсем немного для такого сражения. Это говорило о том, что он не зря потратил столько времени и сил на тренировку, и что его пилоты уже существенно выше среднего уровня, хотя он никогда не говорил им об этом. Он прошел вдоль выстроившихся в ряд истребителей, ненадолго задерживаясь около каждого, словно желая почувствовать, все ли с ними в порядке, и в конце концов добрался до «Сейбра», на котором ему предстояло лететь сейчас. О'Брайен уже ждал его. «Вы опоздали на 3 минуты, мистер». Ясон, которому уже с трудом удавалось сдерживать все возрастающую неприязнь командиру корабля, сделал вид, что проверяет часы, и сухо извинился. «Мы не можем заставлять адмирала ждать, мистер. Прошу вас, сэр». О'Брайен поднялся по трапу, вскарабкался в кабину и уселся на переднее сиденье. «Простите, сэр, но это место пилота», — тихо сказал Ясон. О'Брайен смерил его взглядом, выбрался наружу и залез на заднее сиденье. Ясон сел на свое место и пристегнулся. Оглянувшись, он увидел, что О'Брайен неумело вертит в руках ремни. «Вам помочь, сэр?» О'Брайен затравленно из-под лобья взглянул на него, и Ясон внезапно ощутил вспышку сочувствия к этому человеку. Он был совершенно чужим в их мире, и не только здесь, в кабине истребителя, но даже и на своем капитанском мостике. Ясон смотрел на него почти с дружеской улыбкой. Ему и вправду хотелось бы помочь О'Брайену, и не только научить, как нужно пристегиваться, а еще многому другому. Черт, если бы только этот человек хотя бы ненадолго спустился с того пьедестала, на который вознес сам себя, признал свои недостатки и попытался научиться хоть чему-то у тех, кто лучше него знает свое дело. Всегда внимательно прислушиваться к мнению более опытных людей, независимо от их звания и положения. Этот урок Ясон усвоил раз и навсегда, еще в первые месяцы своей службы. «Обойдусь без вашей помощи, мистер», — пробурчал О'Брайен. «Сэр, если все останется закреплено так, как вы это сделали, и произойдет аварийное катапультирование, вас просто разорвет пополам, ноги окажутся снаружи, а сами вы останетесь здесь. Думаете, я этого не знаю?» «Если честно, сэр», — Ясон снова заставил себя подружески улыбнуться, — «я думаю, что вы этого не знаете, но ничего страшного тут нет. Если мне понадобится ваш совет, я обращусь к вам». «Как хотите, сэр», — ответил Ясон с чувством неловкости. Как ни странно, ему и в самом деле было жаль этого человека. «Хотя, простите, сэр, но есть кое-что, что я обязан вам объяснить. В случае аварийной ситуации, а это не такая уж редкость, со мной лично это случалось трижды, все, что вам нужно сделать, это быстро протянуть вниз руку, ухватиться вот за это кольцо и дернуть». О'Брайен испуганно взглянул на него. «С какой стати что-то должно произойти?» «Никто не говорит, что это непременно произойдет. Просто я обязан объяснить вам это. Таковы правила». О'Брайен как будто успокоился, однако просунул вниз руку и дотронулся до кольца. «И еще, наденьте гермошлем, мы взлетаем». Не обращая больше на О'Брайена внимания, Ясон натянул гермошлем, проверил показания приборов и, глянув вниз, сделал знак палубному служащему, что все в порядке. Это был не боевой взлет, поэтому он просто включил зажигание, дал газ, и истребитель медленно заскользил к взлетному пандусу, плавно прошел через шлюзовую камеру и взлетел с таравы. И тут словно сам черт шепнул ему что-то на ушко. Оказавшись в космосе, он не смог устоять перед искушением. «Держитесь, сэр!» Он включил ускорители на полную мощность. «Черт возьми, Ясон!» «Сэр, вы сами сказали, что мы на 3 минуты опаздываем. Я просто нагоняю упущенное!» Он знал, что поступает жестоко, но ничего не мог поделать с собой. Взмыв вверх, он сделал мертвую петлю, сразу же за ней еще одну, сильно накренившись, заскользил к Конкордии и запросил разрешение на посадку. Весь полет продолжался меньше 3 минут. Когда они сели и он снял шлем, то почувствовал в кабине неприятный кислый запах. Щадя достоинство коммодора, он не стал оглядываться. «Теперь мы не опоздаем», — только и сказал он. Он вылез из «Сейбра» и огляделся. У него возникло чувство, что он вернулся домой. После нескольких недель, проведенных на борту «Таравы», было чертовски приятно оказаться снова на полетной палубе, которая полностью соответствовала своему назначению. Просторная, сколько угодно места для взлета и посадки, хороший ангар, комната управления полетами, комната подготовки пилотов. Все размещено умело, разумно, атмосфера спокойная и деловая. О'Брайен на подгибающихся коленях спустился на палубу и посмотрел на Ясона. «Вы нарочно сделали это?» «Нет, сэр, что вы! Мне необходимо было проверить двигатель и систему управления на ходу. Тот пилот, который постоянно летает на этом «Сейбре», жаловался, что рычаг управления разболтался. Я действовал согласно инструкции, уверяю вас». «Ох! Мне кажется, вам не мешает немного освежиться, сэр. Пройдите вон туда, за дальнюю переборку на носу. Встретимся в зале, где будет происходить инструктаж». Радуясь возможности отделаться от благоухающего блевоты у Брайана, Ясон пошел в зал для инструктажа. Он настолько хорошо знал корабль, что мог бы проделать весь путь с завязанными глазами. То и дело попадались знакомые лица, каждое приветствие вызывало в душе легкую ностальгию. Он не так уж хорошо знал, что такое настоящий домашний. Уют. Отец воевал, мать работала, и они с братом в основном сами заботились о себе. Он ушел на фронт, когда ему еще не исполнилось 16, и за 8 лет проделал путь от второго помощника палубного офицера до командира всего крыла истребителей большого, авианосца. И это был нелегкий путь. И почти все это время прошло на борту Геттисберга и Конкордии. Вот почему, оказавшись здесь, он чувствовал себя как ребенок, вернувшийся домой. Дойдя до зала, где должен был проводиться инструктаж, он на мгновение заколебался. Почувствовав свою незначительность при виде такого количества капитанских звездочек и золотых шевронов коммодоров и контр-адмиралов. Он глубоко вздохнул и вошел внутрь. «Ясон!» «Адмирал Толвин». Он вытянулся по стойке смирно, но адмирал с улыбкой сделал жест рукой, показывая, что эти церемонии сейчас ни к чему. «Ты одна из важных персон на этом собрании, поэтому расслабься, сынок». «Спасибо, сэр». «Как тебе нравится командовать?» «Это нелегко, сэр». «Я был уверен, что ты справишься. Экипаж Таравы совсем молодой, они впервые попали в эту мясорубку. Я подумал, что им будет легче освоиться, если во главе их станет человек почти того же возраста, что и они сами. То, что мне стало известно, доказывает, что я не ошибся. Что ты думаешь о Тараве?» «Неплохой корабль, сэр». Толвин улыбнулся. «Послушай, сынок, когда человек впервые начинает командовать людьми, это нередко перерастает во что-то, очень похожее на первую любовь. Я говорю не о влюбленности, которая с легкостью вспыхивает при виде любой прекрасной девушки, а имею в виду настоящую любовь. Любовь всей жизни. Вначале ты можешь даже не понимать, что другие находят в ней. Ничем особенным она не отличается. Вроде бы такая же, как другие. Но в один прекрасный день ты сражен наповал. Ты понимаешь? Внезапно весь мир становится другим, и всю свою оставшуюся жизнь ты не можешь забыть ее. Мне кажется, придет время, и ты почувствуешь что-то в этом роде по отношению к Тараве». Он заколебался, точно ему показалось, что неожиданно для самого себя он сказал слишком много. «Мы поговорим с тобой позднее, сынок. Адмирал Бенбридж идет». «Бенбридж?» Все в зале встали по стойке смирно. Ясон тоже застыл, немного удивленный тем, что и адмирал Толвин вытянулся, как остальные. Бенбридж был стар, почти лыс, а оставшиеся волосы белели, как снег. Но держался он подтянуто, прямо, двигался энергично. Дойдя до подиума, он поднялся на него, повернулся к собравшимся и улыбнулся. «Рад приветствовать вас! Вольно, прошу садиться!» В его хорошо поставленном, звучном голосе отчетливо ощущался южноамериканский акцент. Подойдя к голографическому экрану, он включил изображение. «Это планета Килратхов под названием Байкар-Так», — начал Бенбридж. «Три дня назад 9 подразделений космических пехотинцев при поддержке 2 новых авианосцев штурмовали планету и захватили ее. В этом состоял первый этап операции под названием «Ответный удар». Итак, Ясом не ошибся. Затевалось нечто гораздо большее. Оглянувшись, он увидел Большого Дюка, командующего частями космических пехотинцев, рядом с ним Светлану и полковника Джима Мэрита, возглавлявшего первый батальон космической пехоты. Значит, Большой Дюк оставил незавершенную операцию на планете и прибыл сюда на Бангоре. Это означало одно – его ожидало здесь нечто крайне важное. Ясон откинулся в кресле, слушая, как Бенбридж производит беглый анализ штурма. Адмирал отметил, среди прочего, хорошее качество воздушной поддержки, обеспеченной Таравой, что вызвало у Ясона прилив вполне понятной гордости, которую он, тем не менее, постарался скрыть. Краем глаза он заметил, что Толвин смотрит на него, одобрительно кивая головой. «Теперь я должен внести ясность в то, зачем мы вас собрали здесь. На самом деле нам совершенно не нужна эта планета как таковая. Точка прыжка, расположенная рядом с ней, хотя и позволяет проникнуть в империю Килратхов, не имеет стратегического значения и не может вывести к областям империи, представляющим для нас интерес. Мы никогда не стали бы начинать военную кампанию отсюда, хотя бы потому, что это потребовало бы огромных затрат, которых у нас просто нет. Наша главная цель заключается в другом. Он повернулся к экрану, на котором появилось объемное изображение дворца. 8 месяцев назад наша разведка установила, что когда-то здесь жила мать императора, вдовствующая императрица Гракнала. Наши специалисты, изучающие психологию килратхов и общественные связи в империи, установили, что постройки такого типа считаются священными и обычно выносятся за пределы военной зоны. Килратхи воюют уже много веков, но ни разу еще ни один из таких древних, имеющих символическое значение дворцов, не был осквернен. Мы нарушили традицию. На экране родовой замок килратхов исчез в огненной вспышке. Мы сознательно позволили одному из центров связи килратхов оставаться дееспособным во время всего штурма. И теперь мы уверены, что точно такое же изображение уже видел сам император. Мы знали, что за некоторое время до этого императрицу вывезли в императорский дворец на Килрахе. Но килратхи не знают, что мы об этом осведомлены. Они думают, что мы пришли туда специально для того, чтобы осквернить и разрушить их святыню, а императрицу взять в плен или убить. Он сделал паузу. Нет нужды объяснять вам, что мы можем быть уверены. В данный момент император пребывает в бешеной ярости. В этом и состояла наша цель. А еще мы хотели добиться, чтобы императорская семья потеряла лицо. И без сомнения нам это удалось. Уважение к императору, допустившему осквернение одного из священных мест, не может не пошатнуться. Так объяснили нам наши специалисты. Они же заверили нас, что император непременно постарается как можно быстрее исправить положение. Он соберет в единый кулак весь свой флот и постарается нанести нам сокрушительный удар, выбить нас с Вукар так и утопить в крови всех, кто осмелился ступить на священную землю. Еще до проведения операции мы тщательно проанализировали ее возможные последствия. Все специалисты как один утверждают, что наиболее вероятная реакция – это немедленное возмездие. Поступить иначе значило бы проявить слабость. А это, по понятиям килратхов, не менее позорно, чем смириться с оскорблением национальной гордости. Наши связисты уже отметили тройное возрастание плотности передач килратхов по каналам космической связи. Нет никакого сомнения в том, что в самое ближайшее время флот килратхов устремится прямо сюда. Он кивнул на экран, где снова возникло изображение Вукартак. А мы подготовимся к встрече с ними. В зале задвигались, заскрипели кресла, пробежал неразборчивый шепоток. Мы потратили 5 лет кропотливого труда, продумывая эту операцию. Буквально каждый наш шаг. Сюда, где мы сейчас находимся, в течение ближайших 10 дней прибудет большая часть наших сил, в том числе 4 главных авианосца и около 70 других кораблей. Мы подгоним их ближе к Вукартак, к точке прыжка по соседству с той, которая ведет на планету. Одновременно мы постарались заморочить килратхам голову. Некоторые из наших кораблей направляются сейчас в сектор «Энигма», с целью создать у килратхов впечатление, будто наш флот оставил Вукартак и занят другими делами. Мы позволяем им перехватывать наши фальшивые передачи, подтверждающие то же самое. Их удар и вправду будет сокрушительным. Нам необходимо получше подготовиться к нему, как следует окопаться на Вукартак, разместив там десантные части. Потребуется большое количество кораблей поддержки, тяжелых наземных орудий и строительный батальон для создания мощных фортификационных сооружений. Килратхи должны думать, будто мы собираемся всерьез закрепиться на планете и, возможно, превратить ее в одну из своих основных баз. Тогда они поторопятся нанести нам удар, пока, по их мнению, мы еще не очень подготовлены к нему. Задача тех, кто будет оборонять планету – выдержать натиск самых отборных килратских сил, какие только Империя способна обрушить на них. «Пусть только эти ублюдки появятся, Вейн!» — выкрикнул с места командующий космическими пехотинцами. «Мы их даже без помощи флота голыми руками передушим. За 2 недели мы окопаемся так хорошо, что даже 10 легионов Императорской гвардии не вышвырнут нас оттуда». «Не сомневайтесь, Дюк, долго ждать не придется», — ответил Бенбридж. Но без пилотов нам в этом сражении не обойтись. Мы хотим нанести по ним сокрушительный удар. Мы рассчитываем захватить врасплох и уничтожить их флот на подходе к планете. разгромить прежде всего их авианосцы и транспортные корабли, и сделать это еще до того, как их десантники высадятся и начнут штурм». Он замолчал и оглядел собравшихся. Ясон был поражен дерзостью плана. В последние годы все, что удавалось конфедерации, это сдерживать врага, неся при этом огромные потери. А сейчас речь шла ни много ни мало о том, чтобы поставить на карту практически весь оставшийся флот, выиграть все или остаться ни с чем. «Сколько авианосцев Килрадхи могут выставить?» — спросил капитан Трафальгара. «По данным разведки, от 8 до 10». «Черт возьми!» — прошептал кто-то сзади. Ясону стало не по себе. В таком случае Тарове грозила неминуемая гибель. Прислушиваясь к тому, о чем негромко переговаривались вокруг, он понял, что хотя все собравшиеся готовы к выполнению задачи, у них возникли те же сомнения в успехе дела, что и у него. Все это казалось отчаянной авантюрой, но если они все еще надеялись переломить ход войны в свою пользу, то отчаянная авантюра и была тем, что им требовалось. Заканчивая инструктаж, Бенбридж предложил задавать вопросы, однако все молчали. «Отлично! Инструктаж сейчас будет продолжен, но уже по секциям, в зависимости от класса кораблей. Во время этой операции все должно быть рассчитано по минутам. Один неверный шаг — нам конец. Флот будет прибывать сюда строго в течение 6 суток и 8 часов. Впереди у нас много работы. Удачи вам!» Он сошел с подиума, остальные поднялись и вытянулись по стойке смирно. Когда все стали расходиться, Ясон оглянулся, не зная, что ему делать дальше. Командиров кораблей пригласили пройти в отдельное помещение, но он-то таковым не был. И тут впервые у него возник вопрос. С какой стати, черт возьми, его вообще пригласили сюда? «Капитан 3-го ранга Бондаревский!» Ясон резко обернулся. Перед ним стояла очень симпатичная молодая женщина-лейтенант. «Да, я, офицер штаба адмирала Бенбриджа. Прошу вас следовать за мной». «Что это значит, лейтенант?» «Сэр, не надо задавать вопросов», — серьезно ответила она. «Пожалуйста, просто следуйте за мной». Ясон подчинился. Идя за ней, он старательно отводил глаза от покачивающихся бедер. Неожиданно он спиной ощутил чей-то взгляд и, оглянувшись, увидел, что следом за ним идет Светлана. «Проклятие!» — подумал он, залившись краской. «Уж не думает ли она, что я заигрываю с этой штабной красоткой?» Они пересекли весь корабль и вошли в помещение, охраняемое подразделением космических пехотинцев. Лейтенант подошла к двери, доступ в которую преграждал худощавый жилистый пехотинец, буквально увешанный оружием, включая лазерное ружье новейшей системы. Она показала ему свое удостоверение. «Вашу идентификационную карточку, сэр», — произнес он непререкаемым тоном. Ясон протянул ему свою карточку. Пехотинец сверил ее с имеющимся у него списком и перевел взгляд на Ясона, внимательно изучая его лицо. «Девичья фамилия вашей матери, сэр?» «Хьюстон». Пехотинец снова сверился со своим списком и сделал шаг в сторону от двери. «Проходите, сэр», — сказал он, возвращая Ясону его идентификационную карточку. Дверь скользнула в сторону, и когда он вошел, с легким щелчком закрылась за ним. Он глубоко вздохнул. В комнате, где находились адмиралы Бенбридж и Толвин, не было ничего, кроме стульев. На стене находилась небольшая коробка глушителя. Если бы в соседней комнате расположился кто-то с намерением подслушать то, что происходило здесь, никакая, даже самая современная аппаратура не позволила бы ему сделать этого. Дверь снова открылась, вошли Светлана и за ней 2 командира кораблей. Ясон улыбнулся одному из них. Несколько лет назад тот командовал разрушителем и подобрал Ясона, когда он вынужден был катапультироваться. Командир корабля тоже узнал Ясона. «Поздравляю с новым назначением, медведь!» «Спасибо, сэр. Если бы вы не рискнули своей головой, чтобы вытащить меня, меня бы здесь сейчас не было». «Знаете того парня, Грирсон?» — спросил Толвин. «Все, что я могу сказать о нем, это что я однажды подцепил его на крючок, а потом тащил на буксире, пока парочка килрадхских разрушителей висела у меня на хвосте». Когда уже почти все собрались, в комнату вошли командир 1-го батальона космической пехоты и О'Брайен. Последний нервно оглядывался по сторонам. «Джентльмены», — начал Бенбридж, — «все вы, я полагаю, обратили внимание на принятые нами меры безопасности. Поэтому мне кажется, нет необходимости говорить вам, что наше маленькое собрание имеет высшую форму секретности. Разглашение хотя бы части того, что вы здесь услышите, в условиях военного времени, приравнивается к измене. Полагаю, мы поняли друг друга». Ясон заметил, что лицо О'Брайена, и без того бледное, стало совсем землистым. «Все вы присутствовали на общем собрании, и прежде чем мы продолжим, я хотел бы узнать, что вы думаете о нашем плане». В комнате воцарилось напряженное молчание. Ясону было отлично известно, что осторожность и сдержанность – принципы выживания младших офицеров, и все же он решил высказаться. «Сильный ход, адмирал!» Бенбридж улыбнулся. «Спасибо, капитан третьего ранга. Но если быть совсем честным, сэр, мне кажется, что у нас есть все шансы получить пинок под зад». Толвин слегка улыбнулся, отвернувшись в сторону, чтобы Бенбридж не видел выражения его лица. «Вы переходите все границы, мистер!» – взвился О'Брайен. «Адмирал, я хотел бы принести свои извинения». «Продолжайте», — сказал Бенбридж, перебивая О'Брайена. «Бондаревский, не так ли?» «Сэр, вы сказали, 8, возможно, 10 авианосцев прибудут с Килратовским флотом, чтобы отбить у нас Байкар-Так. И это будут не какие-нибудь второразрядные пилоты. В императорскую гвардию входят только ветераны, отмеченные наградами. Это их элитные части». Служить в императорских частях считается у килратхов великой честью. Они находятся под покровительством самого императора. Он доверяет им как никому другому. Их используют не только при борьбе с внешними врагами, но и для защиты от внутренних. Все очень просто. Если вы не будете заботиться о своих лучших пилотах, найдется кто-то среди ваших соперников, кто воспользуется этим. Вот почему это действительно лучшие части килратхов. «Вы хотите сказать, что наши пилоты не читаем?» «Адмирал Толвин лучше меня может ответить на этот вопрос, сэр. Конкордия встречалась с императорскими гвардейцами и отлично справилась с ними. Я сам в этом принимал участие. Вы знаете не хуже меня, что соотношение сил 2,5:1. Если они выведут из строя хотя бы один из наших авианосцев, то это неравенство мгновенно увеличится и будет составлять уже 3:1». Даже если мы уничтожим 5 килратских авианосцев, они все еще будут превосходить нас в численности. Он на мгновение заколебался, но потом решительно продолжил. Я не знаю, строим мы или нет новые корабли, но даже если так, можно ли на них рассчитывать? Когда они смогут вступить в строй? Сэр, насколько мне известно, у нас нет никакого стоящего резерва. За последний год мы потеряли половину наших авианосцев. Если в этом сражении мы потеряем оставшиеся, шерстяным мешкам будет открыта дорога на землю. «Лучшая защита — это нападение», — сказал Бенбридж. «Я согласен, сэр. Именно поэтому я сказал, что это сильный ход. Но вы хотели услышать мнение, и, полагаю, я высказал его». Бенбридж в упор смотрел на него, нахмурив брови, и у Ясона мелькнула мысль, что, может быть, ему придется распроститься со своим авианосцем и провести остаток жизни, охраняя какую-нибудь захолустную базу на задворках Конфедерации. В глазах Бенбриджа промелькнула искорка гнева. «Мистер Бондаревский», — в конце концов произнес он, — «во многом вы совершенно правы. 4 недели назад мы провели серию компьютерных имитационных боев, отрабатывая варианты задуманной операции. Во всех случаях результат был именно таков, как вы нам тут обрисовали. Если сюда прибудет 10 килратхских авианосцев, мы, скорее всего, уничтожим 3 из них, в лучшем случае 5. Но даже при таком раскладе у них останется 5, а половина наших кораблей будет повреждена или уничтожена». «Уничтожена!» Ясон вздрогнул, услышав это слово. Для адмирала оно означало всего лишь печальную статистику. Но для него за этим словом стояло то, что многие, очень многие из его друзей превратятся в куски обожженной, застывшей от космического холода плоти. «Внезапность нашего удара, конечно, сыграет свою роль. Но я не сомневаюсь, килратхи быстро реорганизуются, подтянут дополнительные силы, и большинство наших авианосцев и размещенных на них истребителей будет уничтожено. Мы раз за разом проигрывали эту ситуацию на компьютере, но неизменно получали один и тот же результат. Даже в том случае, если бы наши корабли были более совершенны, а пилоты лучше обучены, вряд ли можно было бы рассчитывать на другой исход, если отбросить в сторону эмоции и посмотреть правде в глаза. На самом же деле мы едва-едва дотягиваем до их уровня. Вы правы. Если мы потеряем оставшиеся авианосцы, война будет проиграна». Бенбридж тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. У Ясона просто язык чесался спросить его, на что в таком случае он рассчитывал, составляя свой план. но он не сомневался, что вскоре и так это узнает, а к тому же он и так сказал слишком много. «Вот почему мы пришли к выводу, что без отвлекающего маневра нам не обойтись. Если не хватает сил, выручить может только хитрость. Необходимо, чтобы в этом сражении против нас оказались не 10, а 7 или даже лучше 6 авианосцев врага. Тогда расклад сил становится совсем иным. Все, что нам нужно сделать, это разделить их флот». Ясон оглянулся на остальных. «Да, наверное, другого выхода у нас нет», — негромко сказал капитан первого ранга Гриерсон. Адмирал кивнул. «Чтобы осуществить этот план, а точнее именно этот пункт общего плана, который условно назван «Валькирия», мы соберем в единый кулак мощную ударную группировку. Туда войдут Тарава и корабли эскорта «Интрепид» и «Кагемуша». Кроме того, первый батальон космической пехоты переходит на борт Таравы с 10 десантными катерами. Коммодор О'Брайен, вы назначаетесь командиром этой ударной группировки». О'Брайен напыжился от удовольствия и гордости. «Ваша задача состоит в следующем, джентльмены». Бенбридж достал из портфеля маленький портативный компьютер, соединенный с голографическим проектором, и включил его. Неожиданно в центре комнаты возникло трехмерное изображение одного из секторов галактики. «Матерь Божья!» — вырвалось у Ясона, и Бенбридж улыбнулся. «Вы должны прорваться в самое сердце Империи Килратхов и нанести им удар там!» Лицо О'Брайена вытянулось, взгляд заметался из стороны в сторону. Он выглядел как человек, находящийся на грани обморока. Так, по крайней мере, показалось Ясону, который мельком взглянул на него. «Если вам удастся оттянуть на себя часть Килратского флота, ваша задача будет выполнена. Мы тщательно рассмотрели точки прыжка, ведущие в Империю, и в частности, одну из них, открытую недавно, которой пользуются преимущественно торговые суда. Воспользовавшись ею, вы сразу окажетесь более чем в 10 секторах отсюда. Дальше вы двинетесь вот сюда», — он указал на нижнюю часть мерцавшего посреди комнаты трехмерного изображения, — «и окажетесь всего в 4 прыжках от Килраха, где находится их столица. И вы направитесь прямо к ней, как можно быстрее и незаметней. Однако весь фокус состоит в том, чтобы вы как бы нечаянно позволили Килратхам обнаружить себя». «Позволили обнаружить себя?» — как эхо повторил О'Брайен срывающимся голосом. «Совершенно верно. В этом вся суть нашего плана. Мы рассчитываем, что к тому времени, когда вы завершите свой долгий прыжок и двинетесь к Килраху, их основной флот будет на полпути к Вукартак. И тут внезапно они узнают, что вы вломились к ним с заднего крыльца и собираетесь нанести удар в самое сердце их империи. Что им делать? Они окажутся перед трудным выбором. Они не могут проигнорировать это, потому что столица — это столица. Там их император, дома, семьи, вообще все, что им дорого. А они, конечно, доймут, что вы порезвитесь на славу, если прорветесь туда. Но отказаться от наступления на Вукартак и помчаться обратно они тоже не смогут, потому что там подверглась поруганию их честь. Скорее всего, они отправят домой несколько авианосцев, а остальные продолжат движение сюда, чтобы отомстить за честь вдовствующей императрицы», — сказала со своего места Светлана. «Совершенно верно». На лице Бенбриджа появилось суровое выражение, точно он уже находился в бою. «С той частью флота, которая прибудет на Вукартак, мы справимся. Учитывая, что они не ожидают встретить здесь столь мощную группировку сил, полагаю, у нас есть шанс разбить их. Это было бы не только очень важной военной победой. Очень может быть, что это приведет к политическому кризису, гражданской войне внутри империи, и тогда им станет не до нас. И уж по крайней мере, мы уничтожим значительную часть их лучших кораблей». «Это чертовски хитроумный план», — сказал Гриерсон. «Но если честно, то меня волнует один маленький вопрос. Что будет с нами, с теми, кто окажется в центре империи? Я имею в виду, что хотелось бы, знаете ли, принять участие в параде победы, а потом рассказывать своим внукам, как я помогал выиграть Великую Килратхскую войну». Бенбридж кивнул и бросил взгляд на Толвина, словно рассчитывая, что тот вступит в разговор. Однако Толвин промолчал, и у Ясона возникло мгновенное ощущение, что между двумя адмиралами существует какое-то разногласие. «Все в ваших руках», — ответил Бенбридж. «Мы рассчитываем на то, что вы подберетесь как можно ближе к Килраху. Причините им как можно больше вреда, уничтожите все, что удастся, хотя должен предупредить, что по политическим соображениям резиденция самого императора должна остаться неприкосновенной». Согласно имеющейся у нас информации, на одной из лун Келраха расположены главные верфи для постройки военных кораблей и склады. Думаю, это должно быть вашей первоочередной целью. Можно, конечно, ради устрашения попытаться нанести удар по их столице, но это не главное. Важнее всего то, что ваше присутствие там поможет нам здесь». «Черт возьми, если уж мы окажемся так близко!» — воскликнул Ясон. «Почему бы нам не поджарить их вожака в его логове?» «Нам выгоднее спровоцировать гражданскую войну в империи, а не священную войну ради отмщения, поэтому сохранение жизни императора – строжайшее требование. Если он погибнет, все политические противники на время забудут свои разногласия, объединятся под знаменем принца Тхракхатха, и тогда начнется черт знает что», – ответил Бенбридж. «На второй луне размещена мощная военная база и конструкторский центр. Это, по моему мнению, тоже стоящая цель, но наши сведения относительно этой луны достаточно поверхностны, поэтому вам придется ориентироваться на месте и решать самим, насколько это важно. Вы должны оставаться там до тех пор, пока часть Келратхского флота не возвратится, чтобы расправиться с вами. К тому времени, когда это произойдет, мы рассчитываем, что на Вукар-Так все уже будет кончено». Мы разработали для вас различные варианты отступления. Отрывайтесь и уходите, воспользовавшись одним из них. У Ясона в голове вертелся, наверное, миллион вопросов, но он понимал, что задавать их не имеет никакого смысла. Он понимал, что они не вернутся обратно. Тарава не являлась ценным флотским авианосцем, и не было никакой надежды, что она уцелеет в этой передряге. С самого начала этот корабль предназначался для того, чтобы быть пущенным в расход. Из соображений секретности... Все данные относительно пути и времени вашего следования, включая местоположение нужных точек прыжка и маршрута движения внутри империи, будут введены прямо в навигационные компьютеры ваших кораблей ровно через 90 минут. Столь высокая форма секретности объясняется тем, что Келратхи должны как можно дольше оставаться в неведении относительно наших планов. Много людей погибло, добывая разведданные о Байкар-Тар, а также о том, что вас ждет в сердце империи. У нас имеется огромное количество ценной информации, джентльмены. Я надеюсь, вы сумеете толково распорядиться ею. Навигационные центры ваших кораблей должны находиться под строжайшей охраной до самого момента отправления, который наступит ровно через 7,5 часов. Экипажи кораблей не должны знать о сути поставленной перед вами задачи, пока не придет время действовать, то есть пока вы не окажетесь в центре империи и не обнаружите себя. Полковник Мэрит, капитан третьего ранга Бондаревский и капитан Иванова, вы получите дополнительную информацию относительно мест возможной высадки и потенциальных целей для ракет «Воздух-Земля». Она основана на разведданных, которые имеются в нашем распоряжении. Я хотел бы, чтобы вы представили мне хотя бы приблизительный план нанесения ударов до того, как начнется ваш поход. Полковник Мэрит, вы должны переправить свой батальон на борт Таравы. С транспортного корабля «Вейсбаден» в ваше распоряжение передаются новые десантные катера с полным комплектом боезапасов. Сажайте на них своих людей и отправляйтесь на борт Таравы. «Сэр, наша полетная палуба и без того забита до отказа», — ставил Ясон. «Значит, теперь она будет забита еще больше», — отрезал Бендридж. Ясон оглянулся на О'Брайена, ожидая от него хоть какой-то поддержки, но тот по-прежнему пребывал в состоянии шока и, похоже, ничего не слышал. Бендридж последний раз обвел взглядом собравшихся. «Удачи вам и хорошей охоты», — сказал он внезапно хрипшим голосом и покинул комнату в сопровождении Толвина. «В долину смерти отправились 600», — негромко сказал Мэрит. «Самое время заняться своим страховым полисом. Пойду попробую, может, еще успею удвоить сумму». Вздохнул Грирсон и тоже направился к выходу. Ясон оглянулся на Светлану. Она сидела в стороне, ни с кем не разговаривая. Поймав ее взгляд, он криво улыбнулся. Мэрит вместе с двумя командирами кораблей эскорта пошли к двери, и она поднялась вслед за ними. «Мы все обречены на смерть», — прошептал О'Брайен, глядя на Ясона. «Сэр, возьмите себя в руки». «Мы все обречены на смерть». «Я знаю, сэр, мы действительно в чертовски трудном положении, но ради бога, сэр, подтянитесь! Вы же наш командир!» О'Брайен все так же продолжал сидеть с отрешенным видом. «Позвольте мне помочь вам, сэр», — начал было Ясон, но О'Брайен перебил его. «Я с самого начала знал, что вы метите на мое место». О'Брайен резко вскочил и двинулся прямо на Ясона. Тот отшатнулся. «Будь я проклят, если вам это удастся! Я понимаю, я все понимаю! У них есть еще один план, это я вам говорю! Я их знаю, они не могут просто так взять и бросить нас там! Они обязательно пошлют кого-то, чтобы вытащить нас оттуда! Просто сейчас не могут сказать нам об этом, потому что это секретные сведения! Они не оставят меня там умирать!» Он улыбнулся слабой, дрожащей улыбкой. «Да, это именно так, и все мы вернемся оттуда героями. Это так». И не глядя ни на кого, он вышел из комнаты. Не в силах разобраться, от чего его больше трясет, от О'Брайена или от того, что он услышал во время инструктажа, Ясон медленно направился к выходу. «Медведь!» Оглянувшись, он увидел в конце коридора Толвина, жестом показывающего, чтобы он следовал за ним. Пройдя через холл, они вошли в небольшой кабинет, и адмирал закрыл дверь. «Присаживайся, сынок». «Я должен доставить на корабль моего командира». «Это не к спеху». Толвин пересек кабинет, достал бутылку и налил себе в стакан. «Извини, что не предлагаю, ты ведь должен лететь». «Все правильно, сэр. Я приму дозу, как только вернусь на Тараву». «Это по моей милости вы угодили в капкан. И ты, и Старлайт, и Думсдей», — с болью сказал Толвин. «Мне и в голову не могло прийти, что Тарава угодит в такую заваруху, когда я посылал туда своих лучших людей». «Я думал, что делаю для вас доброе дело». «Все нормально», — тихо сказал Ясон. «Нет, черт возьми, вовсе не нормально», — воскликнул Толвин. «Принося присягу, солдат связывает себя обещанием служить и подчиняться. За кого ты будешь сражаться, в какой войне принимать участие, это уж как Бог даст. Ты можешь погибнуть или попасть в плен, это никого не волнует. Ты всего лишь орудие в руках горстки вшивых политиканов. Они используют тебя и повернутся к тебе спиной, просто выкинут из головы. Это нормально? На самом деле, та страна, которая так поступает со своими солдатами, не лучше уличной шлюхи, и ею руководят люди, которых надо расстрелять. На вашем месте я бы постерегся открыто говорить об этом, адмирал». Толвин улыбнулся. «Но, по крайней мере, думать мне никто не запретит. Если система хочет, чтобы за нее сражались, она должна делать все, что в ее силах, ради тех, кто соглашается рисковать за нее своей жизнью. Ты сражаешься за нас, а мы с Божьей помощью не пожалеем ничего, чтобы ты уцелел. Ни один человек не должен быть забыт или брошен. Страна, которая не делает ничего, чтобы спасти своих защитников, рискует остаться ни с чем». Слушая его, Ясон уже в который раз осознал, почему он, не колеблясь, отдал бы за этого человека жизнь. «Я очень огорчен всей этой ситуацией, Ясон. Конфедерация в отчаянном положении. Уже год назад мы оказались на самом краю пропасти, и ты знаешь не хуже меня, что весь этот год нас преследовали сплошные неудачи. Если нам не удастся изменить ситуацию, то не успеем мы и глазом моргнуть, как килратхи будут диктовать нам свои условия». «Вот почему Бенбридж решил пожертвовать вами». «Я понимаю», — сказал Ясон. «Если бы вы все отправились туда добровольно, может быть, я бы и примирился с этим. Я предлагал именно такой вариант, но мне возразили, что в таком случае вряд ли удастся сохранить наш замысел в тайне, да и к тому же на это просто нет времени». «И выбор пал на нас». «Выбор пал на вас. Сынок, я не брошу вас. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вытащить вас оттуда, клянусь тебе». Ясон почувствовал, как защипало в глазах. Он плохо помнил своего отца, но в глубине души всегда представлял себе, что он был таким же, как человек, стоящий сейчас перед ним. У него не нашлось слов, и он просто кивнул в знак благодарности. «Могу я попросить тебя об одном одолжении?» – спросил Толвин. «Все, что угодно. Расскажи мне о Кевине». Ясон вздохнул. Ему было тяжело говорить правду, но поступить иначе он не мог. Он рассказал обо всем – о высокомерии, избалованности, недисциплинированности, о том, что случилось с Сейбром, и о том, что он временно отстранил Кевина от полетов. Лицо адмирала залилось краской. «О'Брайен успел перехватить меня в коридоре и рассказал о том, что у Кевина неприятности, но в его устах все выглядело иначе», — сказал Толвин. «Он утверждал, что ты предъявлял к нему слишком суровые требования». «Да, я предъявлял к нему суровые требования, потому что, мне кажется, из него может получиться первоклассный пилот. Он будет летать, если перестанет быть таким самонадеянным». Толвин улыбнулся. «Она моя невестка», — сказал он, пожимая Ясону руку. Больше у меня никого не осталось из близких, да и у нее никого нет, кроме этого мальчика. Избаловала его, конечно. Все норовила сделать так, чтобы он отсиделся где-нибудь в безопасном месте, потихоньку продвигался по службе и дослужился до адмирала, ни разу не понюхав пороху. Господи, какие упреки пришлось мне выслушать из-за него. «Расскажи мне об Убрайне», — после недолгого молчания уже другим тоном сказал Толвин. «Сэр?» «Скажи мне все как есть. Забудь о том, что ты говоришь о старшем по званию». «Не думаю, чтобы он справился с тем, что ему поручили. Он и до этого был не на высоте, а этот инструктаж и вовсе напугал его до чертиков». «Так я и думал. Но у него в штабе есть приятели, которые все время подстраховывают его. Но есть у него и враги. Думаю, именно они избагрили его на Тараву. Вы все уже, можно сказать, вычеркнуты из списков живых. Какой смысл посылать туда стоящего офицера?» «Вы не можете перевести его в другое место?» «Слишком поздно. Я высказывал Бенбриджу свое мнение, но он судит о нем лишь по рекомендациям его дружков и заявил, что не видит оснований для перевода. Знаешь, хотя мне чертовски неприятно осознавать, что это я подложил тебе такую свинью, все же в некотором смысле я рад, что ты на этом корабле. Если О'Брайен сломается, ты знаешь, что делать, а если что, я прикрою тебя». Ясон кивнул. «Что я могу сделать для тебя, сынок?» Ясон покачал головой. Никакой настоящей жизни вне флота у него не было. Единственная женщина, которая действительно интересовала его, волею судьбы оказалась здесь, с ним. Мать? По крайней мере, страховку она получит. Проклятие, она отдала все. Мужа, сына. Может быть, вскоре отдаст и второго. И что ей останется? Деньги, которые платит благодарное государство, три синих звезды в окне и одиночество. Он мог представить себе, как в случае его гибели адмирал пишет письмо, и как она читает его. Нет, ему не о чем просить адмирала. Он знал, что сам Толвин точно в таком же положении. Жена и сыновья погибли. У него не осталось ничего, кроме службы и единственного избалованного племянника, который тоже находится здесь. Заколебавшись на мгновение, он решил все же высказать то, что вертелось у него на языке. «Сэр, как вам известно, Кевин отстранен от полетов. Я мог бы прямо сейчас отослать его с Таравы под предлогом проверки его знаний и подтверждения квалификации. Это ему ничем не грозит. Множество пилотов совершают проступки на первых порах. Потом вы сможете перевести его хотя бы на Волкодав, например, под начало Хопса. Этот Килратх — чертовски хороший командир». Лицо Толвина потемнело, и Ясон тут же понял, что сказал глупость. «У меня нет и не будет любимчиков», — запальчиво сказал адмирал. «Парень служит на Тараве, и раз на то Божья воля, там он и останется. Я знаю, Толвин не трус. Он не будет прятаться за чужими спинами. Я готов скорее потерять его, чем потом краснеть и за себя, и за него». Щеки Ясона вспыхнули. Не только от стыда, но и от гордости за того, под чьим началом он находится. Он сказал: «Для меня всегда было честью служить под вашим руководством, сэр». Толвин кивнул и протянул руку. «Удачи тебе, сынок». Глава 6. Ясон на мгновение смолк, чувствуя дрожь во всем теле, как всегда во время прыжка, но даже не взглянул, как изменилось небо за бортом. Навигационный компьютер сообщил о том, что прыжок прошел успешно и что следующий должен произойти ровно через 11 часов. Они находились уже в пути, но теперь на Ясона свалились новые заботы. «Не так, черт возьми, не так!» — продолжал он. «Мне требуется свободное пространство для взлета. Вы что, не понимаете? Или вы найдете для этого десантного катера подходящее место, или я прямо сейчас прикажу выкинуть его к чертовой матери?» «Послушайте-ка, молодой человек», — гневно сверкая глазами, Мэрит надвигался на него. «За десантные катера отвечаю я. Какой без них может быть десант? Предупреждаю вас, если вы хоть пальцем коснетесь этого катера, я дам вам такой пинок под зад, что вы долетите до самой земли и вернетесь обратно». «Вы дурак», — в свою очередь взвился Ясон. «На кой черт годится ваш десант без прикрытия? Если не будет прикрытия, этот авианосец вместе со всеми вашими десантными катерами изжарит еще до того, как хоть один из них доберется до шлюзовой камеры». Мгновенно возникло ощущение, будто вся палуба пришла в движение. Сотни космических пехотинцев, которые расположились под крыльями сейбров и в любом свободном углу, повыползали из своих щелей, с явным интересом наблюдая за перепалкой. Они явно были не прочь скрасить скуку, затеяв небольшую свалку, во время которой могли бы с успехом продемонстрировать свою силу. На палубе яблоку было негде упасть. Каждый из десантных катеров не уступал в размерах Броцварду и вмещал сотню человек. Две легких наземных штурмовых машины и множество орудий среднего калибра. Вдобавок в хвостовой части каждого из них находился полный комплект ракет. Одно это заставляло Ясона содрогаться. 10 десантных катеров, и все до отказа набиты боеприпасами, которых хватило бы на то, чтобы 10 раз разнести Тарову в клочья. Они стояли на палубе безо всякой защиты. Взрывоопасные материалы на борту Таравы хранились в специальных запирающихся жаронепроницаемых контейнерах под полетной палубой и загружались в корабли непосредственно перед вылетом. Однако ни один авианосец не был рассчитан на то, чтобы в него запихнули дополнительно 10 десантных катеров. Куда в такой ситуации девать всю эту прорву бомб, ракет и прочего? Оставалось держать их в самих катерах, а это равносильно тому, чтобы доверить бомбу с горящим фитилем маньяку и попросить его обращаться с ней осторожно, пока не придет время пустить ее в дело. Если бы сейчас Сейбр, как тогда во время учебных занятий, рухнул на палубу, он врезался бы в несколько десантных катеров, и можно не сомневаться, от Таравы ничего не осталось бы. «Ах, послушайте!» Внезапно между ними протиснулась Спаркс. «Какого черта, Спаркс?» «Я тут подумала, сэр. Посмотрите наверх». «Черт возьми, Спаркс, не сейчас!» «Нет, вы посмотрите, сэр. Видите крюки на потолке ангара? Они висят там еще с тех пор, когда это был обычный транспортный корабль. Мы могли бы подвесить к ним 8 десантных катеров, и палуба освободилась бы для взлета». «Наши истребители мы поставим поплотнее и как-нибудь уж втиснем 2 оставшихся десантных катера. И еще будет немного свободного места». «Что за чушь вы мелете, черт возьми!» — скинулся Мэрит. «Каждый из наших катеров сам по себе, безо всякого вооружения, весит около 100 тонн». «Я знаю, сэр, и все же, думаю, у нас есть выход. Можно на скорую руку смонтировать устройство, блокирующее искусственную гравитацию внутри каждого катера. Тогда он как бы окажется невесомым. Как, по-вашему, черт возьми, это делают на грузовых кораблях?» «Неплохая идея, черт возьми», — согласился Ясон. Мэрит довольно ухмыльнулся в ответ. «Валяйте, займитесь этим, Спаркс», — сказал Ясон и двинулся прочь, радуясь, что дело не дошло до рукопашной. «Командир!» Он оглянулся. Мэрит мгновенно оказался рядом и положил руку ему на плечо. «Не хотите опрокинуть по стаканчику?» «Как-нибудь в другой раз», — холодно ответил Ясон. «Ну-ну, капитан, как угодно, я извиняюсь. Привык, знаете ли, чтобы все было по-моему. Такова уж натура космопеха. Я понимал, что вы правы, просто понятия не имел, как это сделать». «Присматривайтесь ко мне, так я понимаю?» — угрюмо спросил Ясон. «Ну и что тут такого, сэр? Я представляю, что ждет нас впереди. По-моему, вы должны радоваться, что мы с вами. Неплохо было бы уцелеть, как вы считаете? Вот мне и охота знать, можно ли рассчитывать на вас в трудную минуту». «Ну и как, можно?» Мэрит ухмыльнулся и подмигнул ему. «Светлана мне много рассказывала о вас, так что, полагаю, с вами все в порядке». И он демонстративно протянул Ясону руку, так что любой на палубе мог увидеть это. Ясон отдавал себе отчет в том, что он принимает участие в маленьком спектакле, но ему не могла не нравиться грубоватая прямолинейность этого пехотинца. Он был склонен к саморекламе и явно любил бросать вызов людям, обстоятельствам, общепринятым нормам. К примеру, он не просто стриг волосы, а брил их наголо, создавая определенный образ, и многие космические пехотинцы подражали ему. Ясону также нравилось, что Светлана этого не делала. «Мы непременно как-нибудь пропустим с вами по стаканчику, сэр». Ясон счел разумным подыграть Мэриту, поскольку их слышали и его собственные люди. «Кстати», — Мэрит понизил голос до шепота, «я слышал, что ваш командир — большой специалист по транспортным кораблям». «Это верно, сэр». «Почему в таком случае, черт возьми, его нет здесь сейчас? Раз у него такой опыт, он мог бы все наши проблемы решить одним махом». «Полагаю, он сейчас очень занят», — тоже негромко ответил Ясон. Не сообщать же в самом деле о том, что, вернувшись с инструктажа, командир корабля заперся в своей каюте и до сих пор не появлялся оттуда. «Ну, у меня на этот счет есть свое мнение. По-моему, он так чертовски напуган, что в лучшем случае через неделю очухается». «Я не могу с вами это обсуждать», — ответил Ясон. «С нетерпением жду, когда мы с вами встретимся, наконец, за бутылкой». Тяжело хлопнув Ясона по плечу, Мерит удалился с высоко поднятой головой. Поколебавшись мгновение, может быть, стоило помочь палубному офицеру. Ясон все же решил, что тот и сам справится. Пересекая палубу, он поглядывал на пехотинцев. Он знал, что все они из кожи вон лезли, чтобы доказать, что они ничуть не хуже синих мундиров. Так они называли флотских, но, по его мнению, им это плохо удавалось. Все их снаряжение было свалено вокруг. Некоторые, развалясь, сидели на нем, точили ножи, чистили оружие. Несколько человек перетаскивали с одного места на другое полуавтоматическую пушку. Рядом с другими стояли мини-пушки, способные выплевывать до 1000 выстрелов в минуту. Эти игрушки весили не меньше 30 килограммов. Были тут и специальные ружья. Каждый снаряд, выброшенный ими, распадался на 500 крошечных пуль, похожих на когти, острые как бритва. Были и стенсоновские винтовки с оптическим прицелом типа «Дракон». Выстрелом из такого оружия можно с расстояния в милю вышибить клык у 20-тонного саблезубого тигра Свеги. У многих космопехов имелись знаменитые килрадкские зазубренные ножи, с помощью которых можно выпотрошить противника легким движением руки. Те пехотинцы, кто не спал и не приводил в порядок свое оружие, подкреплялись самоподогревающимися мясными консервами, запах которых витал над палубой. «Интересуетесь сувенирами, сэр?» Вопрос задал один из четырех космических пехотинцев, которые сидели кружком и играли в карты. Все они были одеты в стандартную камуфляжную форму типа «Хамелеон». Материал, из которого она изготавливалась, изменял свой цвет в соответствии с окружающей средой, поэтому сейчас их костюмы выглядели так, будто сделаны из чего-то напоминающего стальное покрытие палубы. «Не очень», — стараясь быть вежливым, ответил Ясон, намереваясь пройти мимо. «Минуточку, сэр!» Пехотинец достал из вещмешка небольшую статуэтку, инкрустированную золотом и драгоценными камнями. Взгляд Ясона невольно задержался на ней. Это было великолепное произведение искусства, выполненное в свободной, даже абстрактной манере, изображающее, скорее всего, килрадхскую женщину. В ней ощущалась кошачья грация и своеобразная красота, и Ясону очень понравилась статуэтка. Он старался никогда не думать о жизни килрадхов, которая не имела отношения к войне, об их литературе, музыке, вообще культуре, которая была древнее земной. Однажды Хоббс прочел ему несколько килрадхских стихотворений о несчастной любви, и Ясону они показались очень проникновенными. Он смотрел на статуэтку и не мог не восхищаться ею. С одной стороны, ему хотелось бы ее иметь, но с другой... Он чувствовал, что если бы она стояла в его каюте, это действовало бы на него угнетающе. Он воевал, он убивал килрадхов, но при этом ничего личного между ним и ими не возникало, если не считать язвительных реплик, которыми он обменивался с ними в бою по камлинку. Для него это были не живые создания, страдающие от боли и страха, а противники, либо еще способные действовать, либо уже нет. Статуэтка могла внести некоторую личную ноту в это отношение, а Ясону это было совсем ни к чему. «Знаете, откуда она? Из их дворца. Славная вещица, правда? И всего 300». Ясон заколебался, но потом все же покачал головой. «Я пас». «Ну тогда, может, это вас заинтересует?» — спросила девушка-пехотинец и полезла в свой вещмешок, в то время как друзья ее насмешливо заулыбались. Порывшись, она вытащила связку темных жестких кружков, свисающих с искусно сплетенных веревочных шнурков, прикрепленных к кольцу. Ясон знал, что лучше не показывать своей неосведомленности, но не удержался. «Что это?» «Кошачьи уши», — ответила девушка. «Я сама их отрезала. Один комплект еще немного пованивает, я добыла их на Вукар, но два других уже высохли и в полном порядке. 50 за все. Отличный подарок для дома». Он хотел возмутиться, но знал, что они его не поймут. «Обойдусь как-нибудь», — бросил он и пошел дальше, стараясь не обращать внимания на взрыв грубого хохота за спиной. «Проклятье! Он почувствовал себя больным. Что эта война делает с нами? Неужели мы становимся похожими на них?» В комнате подготовки пилотов сидел один Думсдей со своей обычной чашкой крепчайшего кофе в руках. «Что, приуныл?» — спросил Ясон. Думсдей поднял на него глаза. «Знаешь, как возникает маниакально-депрессивный психоз? Когда ты знаешь, что прав, а кое-какое дерьмо — нет. Но все равно решает это самое дерьмо. Скажите, пожалуйста, это одна из величайших истин, которые мне доводилось когда-либо слышать», — ответил Ясон, наливая себе кофе и усаживаясь рядом с другом. «Начнем с того, что командир корабля у нас — трус». Ясон кивнул. «Видно, такая уж у него судьба. Сначала он участвовал в мятеже против безжалостного тирана, а теперь оказался под началом трусливого ничтожества». «И к тому же обратного пути у нас нет». «Ладно, только не надо разговаривать об этом с нашими ребятами». Думсдей хмуро кивнул. «Они и без нас уже сообразили, несмотря на то, что все держится в секрете. Стараются сохранять присутствие духа. Ведут себя так, будто все они сплошь Джоны Уэйны». «Это что еще за птица, черт возьми?» «Ты что, историю в школе не изучал?» Ясон покачал головой. «В фильмах, сделанных, правда, не очень убедительно, он представляется как знаменитый герой войны. Как бы то ни было, наши ребята слишком уж хорошо ему подражают. Я ничего не имел бы против, если бы кто-нибудь из них загрустил, хотя бы для разнообразия. Когда другому не по себе, это, знаешь ли, подбадривает». «Пожалуй», — ответил Ясон. До него внезапно дошло, что Думсдей и в самом деле приуныл. Думсдей был его единственным близким другом. Они дружили, несмотря на то, что Ясон — командир и младше его, и эту дружбу Ясон очень ценил. Вот только назвать Думсдей веселым человеком было трудно. Сейчас, по крайней мере, его явно требовалось хорошенько взбодрить. «После следующего прыжка будет 24 часа транзитного времени. Полетная палуба будет тогда уже расчищена, и я хочу, чтобы наши ребята вышли в пространство и потренировались, отрабатывая защиту и нападение. Устроим маленький показательный бой. Ты и остальные сейбры будете нападать. Мы с Дженнис организуем защиту. Давай продемонстрируй основные образцы килратхской атаки». «Запросто. Что я, килратхов не видел?» «Вот и хорошо», — сказал Ясон и встал. У него возникло искушение в самом деле отправиться к Мериту и выпить. В ближайшие 12 часов летать не придется. На мгновение мелькнула мысль о Светлане. Ведь она находилась здесь, на этом же самом корабле. Но он постарался выкинуть эту мысль из головы. Какой смысл? Если он не будет видеться с ней, может быть, когда-нибудь ему станет все равно. «Завалюсь-ка я лучше спать», — подумал он и свернул к своей каюте. Однако прежде чем улечься, он включил компьютер и запросил данные о ходе ремонта своих машин. И тут в дверь постучали. Он поморщился. Меньше всего ему сейчас хотелось разговаривать с кем бы то ни было. «Войдите». «Если ты занят, я могу зайти попозже». Оглянувшись, он почувствовал, как сердце подпрыгнуло и забилось где-то около горла. «Входи, Светлана». «Я подумала, что раз мы вместе участвуем в этой маленькой прогулке, нет смысла избегать друг друга». В руке она держала вещмешок. Она достала из него бутылку, штопор и два походных стаканчика. «Я не против», — сказал Ясон. Он выключил компьютер и сдвинул их кресло так, чтобы они стояли рядом. Светлана откупорила бутылку и налила в оба стакана. Очень сильный пряный запах корицы наполнил каюту. «Это из Килорадского дворца. Никто не может прочесть, что написано на этикетке, даже наш переводчик. Может, это мебельная политура? Ладно, здесь, я думаю, сойдет». Она поднесла к губам стакан и выпила. Ясон понюхал и потом решительно последовал ее примеру. Будто что-то взорвалось у него внутри, глаза стали влажными. «Черт возьми, ну и крепкие же напитки у котов!» «Еще по одной?» Ясон улыбнулся и покачал головой. «Хватит и этой, чтобы сбить меня с ног», — ответил он, ловя ртом воздух. Светлана мягко рассмеялась. Они сидели рядом в неловком молчании. «В самом деле, о чем говорить? Не о делах же. Для этого впереди у них будет масса возможностей. О том, что было? Кто знает, как она к этому отнесется? Черт возьми, даже о погоде здесь не поговоришь. Прости, что в прошлый раз накинулась на тебя», — в конце концов заговорила она. «Ну ты понимаешь, 100 лет тебя не видела, и вдруг ты входишь, как ни в чем не бывало, с этой своей чертовской мальчишеской улыбкой. Я и взорвалась». «Да ладно. Они снова замолчали. «Тебе нравятся космические пехотинцы?» — спросил, наконец, он. «Конечно, они славные. Раз уж я не могла летать, ничего другого не оставалось, как воевать на Земле. Я рада, что я с ними». «Они чертовски жестокие, ребята». «Что ты имеешь в виду?» Он заколебался. «Смелее», — улыбнулась она. «Я недавно разговаривал с четырьмя из них. Одна была, между прочим, женщина. Они предлагали мне купить у них уши килратхов». «И тебя от этого воротит. Немного грубовато, да?» «Мне всегда казалось, что мы сражаемся за человеческие принципы. А это просто какое-то средневековье. Я прямо обалдел. Килратхи способны на такое, но мы-то пока еще вроде бы играем по правилам. С уважением относимся к военнопленным, содержим их в приличных условиях, а гражданских вообще не трогаем. Черт, я рискнул своей карьерой именно ради того, чтобы не переходить эту границу, когда отказался выполнить прямой приказ уничтожить корабль килратхов с детьми и женщинами, которые просили у нас убежища. Я все еще верю в то, что можно воевать, не превращаясь в варваров. А что такое, черт возьми, вообще война? Вечеринка с чаем? Ты не согласна со мной? Для тебя война не то, что для меня. Ты выполнил задание, отстрелялся и вернулся к своим чистым простыням, горячему трехразовому питанию и юной, очаровательной, только что из души летчицы с сияющими глазами, которая спит и видит, как бы согреть твою постель». Она говорила взволнованно, гневно выстреливая в него словами. «Что за чушь?» «Я участвовала в 16 десантных высадках», — неожиданно глухо продолжала она. Те, кто стали моими друзьями еще в первом походе, из третьего не вернулись. Мне повезло, я была ранена и не участвовала в нем. Никто не ожидал этого. Предполагалось, что мы не встретим особого сопротивления. Десантный корабль рухнул на планету, и когда осела пыль, стало ясно, что его обломки расшвыряло в радиусе километра во все стороны. Она показала на тонкий шрам, идущий от виска к уху. Он догадался, что это хирургический разрез, и не стал расспрашивать подробнее. Ранение, по-видимому, было очень серьезным, раз хирургам пришлось ковыряться в ее мозгу. «Это была обычная высадка, и столько потерять! И так каждый раз! Последняя, которую ты видел, была одной из самых легких. Потери составили всего 10%. Просто шутка! Мы освобождали от килратхов 4 наших планеты. Если бы ты видел то, что я видела, ты тоже начал бы отрезать у них уши». «Знаешь, как они обошлись с мирными жителями на Хасане? Я была там. Хочешь, расскажу о том, что килратхи сделали с женщинами и детьми?» Он лишь покачал головой, не в силах произнести ни слова. Килратхи засняли отдельные эпизоды учиненной ими резни и пыток, которым они подвергали людей. После сражения эти записи оказались в числе трофеев. От всего этого просто тошнило. И был еще один момент, связанный с Хасаном, который занозой сидел. У него в сердце. На ее лице отразилось сочувствие. «Прости, я совсем забыла, что твой брат был там». «Ничего», — еле слышно сказал Ясон. «В письме говорилось, что он умер мгновенно». «Да-да», — поспешно согласилась она. «Иногда бывают вещи, за которые человек цепляется, просто чтобы сохранить душевное равновесие, даже если и подозревает, что они могут быть ложью». Письмо к матери Ясона, где описывалось, как героически погиб Джошуа, сраженный нейтронным взрывом, даже не успев ничего осознать и почувствовать, было именно таким. Ясон гнал от себя ужасную мысль о том, что, возможно, все могло быть совсем иначе. Например, его брат мог быть живым, захвачен в плен. «Что эта война делает с нами?» – грустно сказал он. «Она делает нас убийцами, и мы преуспели в этом почти как килратхи. Может быть, когда-нибудь люди будут жить спокойной мирной жизнью, любить, растить детей и не знать страха. Они, наверное, смогут жить по тем принципам, о которых ты говорил. И самое забавное то, что они забудут о нас и, может быть, никогда не узнают, как близки мы были к тому, чтобы стать рабами». Печально закончила она, но тут же улыбнулась. «Но мы-то знаем об этом, о том, что мы сделали». «Хотелось бы мне, чтобы все было иначе», — сказал Ясон. «Я имею в виду нас с тобой». Она покачала головой. «Ты хотел воевать, правда? И я тоже». «Что-что, а это у космопехов гарантировано». Она мягко засмеялась и заглянула в свой стакан, который вертела в пальцах. «Вот скажи, только честно. Если бы у тебя был выбор, если бы сейчас сюда вошел адмирал Толвин и сказал: «Ясон, я тебя отпускаю, забирай свою подружку и отправляйся домой. Но если ты так сделаешь, то никогда больше не будешь воевать. Как бы ты поступил?» «Не знаю». «Врешь!» — она снова улыбнулась. «Тот, кто влез в это, не может вот так просто взять и бросить. С тех пор, как я узнала, что нам предстоит, я от страха почти не сплю. Черт, вот почему я пью. Но я ни за что на свете не согласилась бы отказаться от участия в этом походе, от возможности нанести удар в самое сердце Килратхов». Он кивнул. Прекрасно понимая, что жить осталось немного, он был рад показать наконец Килратхам, где раки зимуют, нанести им действительно чувствительный удар. Все лучше, чем бесконечная позиционная война на границах. За это стоило заплатить любую цену, и он знал, что ни за что на свете не хотел бы упустить такую возможность. «Но вот мы и поняли друг друга», — со вздохом сказала Светлана и, плеснув себе из бутылки, выпила. «Может быть, когда война закончится», — неуверенно произнес Ясон, — «может быть, тогда мы сможем начать все сначала». «Милый мой, к тому времени, когда эта война кончится, мы с тобой обратимся в прах». Ее голос звучал устало и почти равнодушно. «Ты говоришь, как какой-нибудь чертов пехотинец». «А я и есть самый настоящий чертов пехотинец», — ответила она слегка заплетающимся языком. «Я никогда не забываю об этом. Вы, паршивые синие мундиры, смотрите на нас свысока, точно мы скоты или неодушевленные предметы, но на самом деле вы нас совершенно не знаете. Милый, если бы тебе пришлось столкнуться с войной так, как мне, это сбило бы с тебя спесь, не сомневаюсь». «Ладно, ладно, тебе нравится играть мускулами, ради бога, и не надо мне ничего доказывать». «Доказывать тебе? С какой стати я буду доказывать тебе что-то? Летай себе на здоровье и скажи спасибо, что существуют космические пехотинцы, которые захватывают планеты и делают всю грязную работу». «Немного вы захватите без прикрытия с воздух. Я не виноват, что ты не пилот. Нечего нам не отыгрываться». Ее глаза стали как ледышки. «Иди к черту!» Она вскочила и выбежала из каюты. «Эй, ты забыла свою бутылку!» — крикнул он вдогонку, но дверь уже захлопнулась. «Счастливо оставаться, Ясон!» — пробормотал он, поглядывая на бутылку и испытывая сильнейшее желание налить себе еще стаканчик. Дверь снова резко распахнулась, Светлана как вихрь ворвалась в каюту и, подлетев к нему, закричала. «И вот еще что, ты паршивый эгоист!» Внезапно все происходящее показалось ему совершенно абсурдным, и он засмеялся. Она уставилась на него. Ярость, бушевавшая в ее глазах, начала таять. «Так что ты хотела сказать?» — спросил Ясон с улыбкой, глядя на нее. Она заколебалась на мгновение, но потом все же спросила чуть слышно. «Можно мне провести эту ночь с тобой?» «Внимание, синие! Разбейтесь на пары! Отойдите на 1-2 тысячи километров и потренируйтесь, разыгрывая бой друг с другом». «Это мне нравится, сэр». «Хватит болтать, монгол», — усмехнулся Ясон, который не мог всерьез сердиться на монгола, так ему была симпатична бойкость этого парня. Он поразился их успехом. Перед этим они проиграли вариант защиты конвоируемого корабля. Думсдей и его асы изображали нападающих, и в результате четверо из них оказались условно уничтожены, прежде чем сумели приблизиться к цели на 5000 километров. Думсдей до сих пор закипал от злости при одном упоминании о том, как одинокий волк накрыл его при подходе к Тарове. За последние 30 дней истребители налетали больше 200 часов каждый, в то время как во фронтовых условиях истребителям, приписанным к авианосцу, обычно требовалось 14 месяцев, чтобы налетать 1000 часов. Да, штабные специалисты, узнав об этом, наверное, пришли бы в восторг. «Одинокий волк, ты со мной!» «Есть, сэр!» — после едва заметной паузы ответил тот. «Держись за мной, как приклеенный!» Ясон взмыл вверх и включил ускорители. Оглянувшись, он увидел, что Кевин идет вплотную за ним. Ясон накренился вправо и пошел на разворот. Кевин в точности повторил его маневр. Ясон выжил из двигателей все, что можно, и попытался оторваться, но это ему не удалось. Кевин упорно держался позади, почти синхронно повторяя все его действия. «Хорошо, одинокий волк, больше не нужно. Включай систему имитации боя, разворачивайся и нападай на меня». Ясон резко взмыл вверх, включив свою собственную имитационную систему. Она была запрограммирована таким образом, чтобы уменьшить мощность выстрелов из лазерных и нейтронных пушек до 1% от боевой и фиксировать все попадания в энергетическое защитное поле истребителя. Рапира Кевина выглядела на его экране яркой красной точкой, быстро удаляющейся в сторону. Резко развернувшись, Кевин понесся прямо на него, стреляя длинными очередями, хорошо различимыми на экране. Однако они не достигли цели. Ясон ушел в крутое пике. Быстро взмыв вверх, он, в свою очередь, снизу атаковал Кевина и попал. «Черт!» — услышал Ясон, усмехнулся и пошел на новый разворот. Однако Кевин мгновенно оказался тут как тут и снова прошил его несколькими очередями, на этот раз более удачно. Компьютер сообщил, что защита корабля Ясона на четверть разрушена. «Хороший выстрел, одинокий волк!» И Ясон резко взмыл вверх, тоже выпустив Кевина очередь. «Ух ты!» — воскликнул тот, и Ясон засмеялся, чувствуя, что Кевин получает удовольствие от схватки и в особенности от того, что ему удалось накрыть более опытного противника. Круговерть боя продолжалась еще с четверть часа, и Ясон должен был признать, что ему пришлось нелегко. Однако Кевин отличался тем, что обычно присуще всем неопытным пилотам – предсказуемостью. Освоив пару маневров и убедившись в том, что они срабатывают, эти пилоты снова и снова прибегают к ним. Если бой идет быстро, это не имеет особого значения, но во время длительной дуэли это может иметь роковые последствия. Дважды Кевин оказывался в пределах досягаемости Ясона, делая один и тот же разворот влево, когда Ясон догонял его. Когда он начал тот же самый маневр в третий раз, Ясон решил нанести ему упреждающий удар. Но Кевин неожиданно резко свернул вправо и затормозил. Ясон тоже развернулся и, дав полное ускорение, оторвался от Кевина, который гнался за ним, отставая примерно на 100 метров. Потом Ясон неожиданно и резко отключил двигатели, и Кевин промчался прямо над фонарем его кабины, так что защитные системы обоих кораблей взвизгнули. Ясон слегка наклонил нос своего истребителя и выстрелил, целясь прямо в хвостовые дюзы Кевина. Компьютер тут же сообщил, что двигатели «Одинокого волка» уничтожены. «Мне конец, сэр», — сказал Кевин. «Хороший получился бой, Кевин. Хватит на сегодня, возвращаемся». Приземлившись вслед за Кевином, Ясон вылез из своей рапиры и увидел, что Кевин стоит рядом, явно дожидаясь его. Остальные пилоты собрались в кружок немного поодаль, возбужденно обмениваясь впечатлениями и размахивая руками, чтобы показать, как совершался тот или иной маневр. Кевин подошел к Ясону. «И вправду хороший бой, сэр», — сказал он. «Тебя задело, что я сумел тебя прикончить, да?» — негромко спросил Ясон. «Ну, такое со мной бывало редко. Я помню по твоим документам, какие высокие оценки были у тебя в летной школе». «Да, сэр». «Не думай, Кевин, я не собирался тебе доказывать, что я лихой пилот, а ты нет. Я хочу, чтобы ты уцелел в боях, которые нам предстоят. Скорее всего, твоими противниками будут императорские гвардейцы, а среди них нет ни одного пилота, на счету которого меньше 8 кораблей. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из них прибавил бы себе еще одно очко». «Вам будет не очень-то приятно сообщить об этом моему дяде, да?» Кевин криво улыбнулся. Ясон положил руку ему на плечо и слегка подтолкнул в ту сторону, где толпились пилоты. «Мне бы очень хотелось, Кевин, чтобы ты выкинул из головы всю эту чушь», — сказал он, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не сорваться на резкость. «Черт возьми, я очень уважаю твоего дядю. Но тот факт, что в тебе течет его кровь, для меня не имеет значения. На борту этого корабля и под моей командой ты просто Кевин Толвин, чертовски хороший пилот, который, правда, излишне самонадеян и склонен насмехаться над другими. И никто больше. Может быть, на борту этого корабля и есть кое-кто, готовый целоваться с тобой только потому, что у тебя дядя адмирал, не обращая внимания на твои выходки. Но от меня ты этого не дождешься». «Я знаю, что вы многое делаете для нас. Ребята все видят и слышат, не думайте. Простите меня за то, что я так с вами разговаривал тогда, в первый раз. В меня точно бес вселился». «Я понимаю». «Я был бы вам очень признателен, если бы вы забыли об этом. Я, конечно, наговорил грубостей. Мне хотелось спровоцировать вас, посмотреть, на что вы способны, понимаете?» Кевин смолк, выжидательно глядя на него. «Вам всем, конечно, хочется знать, куда, черт возьми, мы направляемся, и к чему вся эта секретность», — сказал Ясон. «Я могу лишь подтвердить то, что тебе уже известно. Мы выполняем чертовски важную задачу. Килратхи бросят против нас своих лучших бойцов, и если ты уцелеешь, тебе будет о чем рассказать своим внукам. Вот почему я хочу, чтобы ты летал как можно лучше. Ты, Кевин Толвин, один из моих пилотов, а не Кевин Толвин, племянник известного адмирала. Ты понимаешь меня?» «Да, конечно, сэр». Глаза Кевина улыбались. «Я снимаю наложенное на тебя взыскание. Ты совершил ошибку, которая стоила Джиму Конклину жизни, но я надеюсь, что ты все понял». «Спасибо, сэр». В голосе Кевина явственно послышалось облегчение. «Мне не хотелось бы остаться в стороне, если начнется заваруха». «Помни только одно». «Что?» «Помни, что наши полеты — это не прогулка. Кто знает, может, жизнь твоего напарника, экипажа этого корабля или, чем черт не шутит, судьба всего флота окажется в твоих руках. Думай не только головой, но и сердцем». «Если ты этому научишься, из тебя и вправду выйдет отличный пилот. Если ты, конечно, останешься жив. А теперь я хотел бы выпить чашку кофе». Ясон похлопал его по плечу, и они вместе направились к выходу из ангара. «Один вопрос, сэр, можно?» «Валяй». «Этот ваш маневр, когда вы неожиданно остановились, а я проскочил над вами. В летной школе нас учили, что этого делать нельзя. Риск столкновения очень велик». «Ну, теперь все на свете знают этот трюк. Его изобрели килратхские асы. Видишь ли, в их летных школах меньше всего заботятся о том, чтобы пилот уцелел. Если он погибнет, потому что ты его протаранишь, то, по крайней мере, он и тебя прихватит с собой. Если нет, у него есть хороший шанс прикончить тебя, как я это сделал сегодня». «Я запомню, но все же, я ведь и вправду мог протаранить вас». «Я был уверен в тебе, одинокий волк. Недаром же я говорю, что из тебя получится чертовски хороший пилот». «Спасибо, сэр, постараюсь оправдать ваше доверие». С трудом сдерживая зевок, Ясон вглядывался в карту, изо всех сил стараясь вникнуть в то, о чем шла речь. «Если вам скучно, Банески, мы подыщем кого-нибудь другого для выполнения этого задания», — проворчал О'Брайен. Ясон покачал головой, стараясь не смотреть в сторону Светланы. Это были прекрасные 5 дней, с тех пор, как она зашла тогда в его каюту. Да, чудесные дни, и тем не менее полные острой тоски и печали. Оба они пытались забыть о том, что утрачено, и главное, не думать о кратковременности отпущенного им счастья. «Прошу прощения, сэр», — ответил Ясон и перевел взгляд на офицера разведки, который проводил инструктаж. «Вы уверены, что на этой планете есть база?» «Нет, не уверен», — ответил молодой лейтенант. «Мы используем перехваченную у килратхов информацию, а она не всегда подтверждается. В такую даль разведывательный радиоуправляемый корабль не отправишь». Ясон внимательно посмотрел на карту. Уже около 5 дней они двигались совершенно открыто. Красная линия, пересекающая объемное изображение сектора, где они находились, указывала тот путь, которым им предстояло двигаться. До сих пор разведка их не подводила. Они двигались за дворками. Килратхи даже предположить не могли, что конфедерации известны эти точки прыжка. Им встретился всего один транспортный корабль. Думсдей уничтожил его, но не сразу, а предварительно поиграв с ним, как кошка с мышкой, чтобы корабль успел послать сигнал бедствия. Теперь нужно было переходить к следующему этапу. Сделать так, чтобы килратхам стало известно о том, куда они направляются. «Ну хорошо», — сказал Ясон. «Я полечу на Ферите. Буду вести себя так, как будто я случайно отбился от основных сил и подойду как можно ближе к базе. Шерстяные мешки вылезут, я удеру и выведу их прямо на нас». «Не нравится мне все это», — проворчал О'Брайен. «А если они используют против нас торпеды?» «С какой стати? Они увидят легкий истребитель, взлетят и погонятся за ним. Им даже в голову не придет, что они могут столкнуться с тяжелым кораблем. Пока они выяснят, что это так, полетят обратно, чтобы загрузиться соответствующим боезапасом, и взлетят снова, мы успеем скрыться». О'Брайен поджал губы и оглядел собравшихся. Мэрит, Гриерсон и другие командиры сидели с безучастными лицами, точно не о чем было и волноваться. «Хорошо, но если на нас обрушатся торпеды, я отмечу в вахтенном журнале, что это вы ввели нас в заблуждение». Ясон, неизвестно почему, вспомнил об этой угрозе О'Брайена уже у самой базы килратхов, и ему снова стало смешно. Какое-то время он укрывался в поясе астероидов, изучая обстановку, а потом полетел прямо к базе. Его сканирующие устройства каждую минуту посылали сигналы, будто он был занят поиском своих. Он не сомневался, что килратхи поймают эти сигналы, проанализируют их и поймут, что рядом находится корабль Конфедерации. Это была приманка. Своим сигналом он точно призывал их. «А ну-ка, врежьте мне как следует». И они не заставили себя долго ждать. Как только его обнаружили, он развернул истребитель и помчался обратно. Позади него, на расстоянии около 10 тысяч километров, появились штук 6 легких истребителей килратхов. «Командный пункт Таравы! У меня на хвосте 6 сартх! Вывожу их на вас!» «Взлетаем!» — ответили ему. «Кто взлетает? Это не по плану!» — удивился он. «Мы же хотели, чтобы они увидели Тараву и ушли целыми и невредимыми. В чем дело?» «У меня приказ обеспечить защиту Таравы!» В женском голосе, отвечающем с командного пункта, явственно чувствовалось напряжение. «Коммодор там!» Она на мгновение заколебалась. «Да, сэр». «Скажите, что я хочу поговорить с ним». Последовало продолжительное молчание. «Думсдей получил приказ вступить с ними в бой», — наконец ответила она. «Коммодор напоминает вам, что вы должны подчиняться его приказам». «Проклятье!» И он с размаху вырубил общую связь. О'Брайен нарушил их договоренность. Сартхи должны были увидеть Тараву и уйти, чтобы сообщить об этом. Если с ними разделаются прежде, чем это произойдет, основная цель не будет достигнута. «Думсдей, ты меня слышишь?» «Да». «Переключись на канал 2331». «Готово». «Ну что, старина, ты со мной?» «Спрашиваешь». «Тебе известен план. Старик хочет, чтобы вы завязали бой, не допуская их к Тараве. Тебе нужно сделать так, чтобы они ее увидели». «И пусть кто-нибудь из них непременно вернется обратно!» Думсдей засмеялся. «Ладно, я позабочусь об этом!» Сартхи отстали, и Исон, дав полный газ, тут же резко выключил двигатель, как будто он у него перегрелся. Переключившись на частоту килратхов, он некоторое время слушал, как они возбужденно переговаривались между собой. Похоже, спорили. Он включил микрофон. «Чтобы мать ваша дерьмо жрала!» выкрикнул он килратское ругательство, надеясь, что правильно произносит слова. С той стороны послышался возмущенный рев. «Чтобы Бакс Банни, твою мать!» Последовал язвительный выкрик на ломаном английском, и Исон расхохотался. Видимо, килратхи ловили некоторые старые земные телевизионные передачи, сравнительно медленно путешествующие в пространстве в течение сотен лет. Один из фрагментов такой передачи был проанализирован их психологами, и они пришли к выводу, что этот персонаж старинных мультипликационных фильмов – один из величайших народных героев Земли. Насмешливые выкрики усиливались. Есом вспомнил, как огорчен был его друг Хоббс, когда узнал, что это оскорбление вызывает истерический смех у пилотов-людей. Он считал его очень удачным, пока служил Империи. Они обменялись еще несколькими ругательствами, и вдруг все это перестало забавлять Есона. Ему стало жалко, что тот пилот, с которым он вышел на связь, скорее всего, не уцелеет в предстоящем бою. Но если даже уцелеет, они никогда не встретятся где-нибудь в уютном местечке за бутылкой вина, и Исон не расскажет ему, что именно так веселило его в этих выкриках. Тарава находилась меньше, чем в 50 тысячах километров, и он надеялся, что они в конце концов заметят ее. Был момент, когда ему показалось, что они собираются повернуть на свою базу, когда они увидели 8 летящих им навстречу истребителей. Между килратхами, судя по интонациям, разгорелся жаркий спор, но они все же продолжали погоню. «Порядок, Думсдей, возвращайся обратно!» Думсдей развернул свой истребитель и полетел назад к Тараве. Зеленый индикатор общей связи мигал не переставая. Коммодор, видимо, рвался поговорить с ним, но он только рассмеялся, заметив это. Он отлично представлял, в какое бешенство впал О'Брайен, увидев, что истребители возвращаются к Тараве с 6 сартхами на хвосте. Однако он знал, что дело еще не сделано. Им предстояло устроить настоящий спектакль, который, правда, если чуть-чуть перестараться, мог оказаться губительным для их замысла. Он предназначался не только для О'Брайена, но и для килратхов. Самое главное – у врага не должно было возникнуть никаких подозрений. «На расстоянии 10 тысяч километров от Таравы начинаем наше шоу», — сказал Есон. Как только они пересекли эту границу, он резко развернулся и полетел навстречу своим преследователям. Они мгновенно перестроились, готовясь принять бой. Есон летел прямо на головной истребитель, резко повернул на 90 градусов, прибавил газ и тут же повернул снова. Сбив килратхов с толку своими маневрами, он вынырнул немного позади и слева от головного истребителя и дал залп. Сартху тряхнула, посыпались обломки, но она продолжала движение, что вполне соответствовало замыслу Ясона. Килратхи попытались взять его Феррет в кольцо, он сделал вид, что испугался, включил ускорители и пустился на утек. Одна из сартх повисла у него на хвосте, с остальными завязал бой подоспевший Думсдей. Ясон полетел прямо к Тараве, сартха за ним. Она была уже совсем рядом, и он снова сделал маневр, преодолевая искушение расправиться с ней. Впереди показались три быстро увеличивающиеся точки. Приближались истребители Думсдея. Вскоре пилот сартхи тоже заметил их. У него вырвался возглас, очень похожий на килратский вариант «Черт возьми!» или что-нибудь в этом роде. Сартха замедлила движение. К изумлению Ясона в бой вступила дальнобойная лазерная пушка Таравы, и он поспешно рванул в сторону, чтобы его не зацепило. «Черт возьми, прекратите огонь!» – заорал Ясон. Сартха развернулась и полетела прочь. Ясон кинулся вдогонку, но вскоре снова остановил двигатель, затем включил его и выключил опять, изображая перегрев или другую неполадку. «Думсдей, один уходит обратно, пропустите его, он испуган до смерти, и он видел все, что нам нужно». «Мы поцарапали еще четверых, с трудом удержались, чтобы не прикончить их». «Пусть живут, возвращайтесь». Ясон полетел к Тараве и вскоре приземлился. Когда он заглушил двигатель, и Спаркс помогла ему выбраться из кабины, ожил палубный громкоговоритель. «Капитан третьего ранга Бондаревский немедленно явится на капитанский мостик». «Догадываюсь, зачем вы там вдруг понадобились», — усмехнулась Спаркс. «Открой мне одну тайну, Спаркс». «Каким образом, черт побери, ты всегда оказываешься в курсе того, что происходит?» «У меня, слава богу, целы еще глаза и уши», — с улыбкой ответила она и, заколебавшись на мгновение, добавила. «Ладно, скажу, будь что будет. Мне кажется, она очень хорошая женщина. Я имею в виду пехотинца. Капитана, вы знаете кого?» У Ясона не было слов. Он просто крепко пожал ей руку. Они со Светланой старались не афишировать свои отношения. Во флоте подобная тесная дружба не одобрялась, хотя напрямую и не запрещалась. Пары должны были вести себя очень сдержанно и вне уединения своих кают придерживаться строго официальных отношений. «И ей тоже здорово повезло», — добавила Спаркс, и он почувствовал в ее голосе оттенок скрытой ревности или, может быть, зависти. Она стояла перед ним. На щеке полоска машинного масла, руки испачканы, комбинезон висел мешком. Однако все это не помешало ему заметить и, может быть, впервые по-настоящему понять, что она очень привлекательная молодая женщина. «Спасибо, Спаркс», — смущенно пробормотал он и быстрыми шагами двинулся по палубе. Все, кто попадался ему на пути, бросали на него взгляды и тут же отводили глаза. Открывая дверь капитанского мостика, он услышал визгливый голос О'Брайена. «Я шкуру с него за это спущу!» «По вашему приказанию прибыл», — сказал Ясон. Все, сидящие на капитанском мостике, замолчали. Стало тихо, как в склепе. «Вы ослушались моего приказа уничтожить этих килратхов подальше от корабля!» — закричал О'Брайен, его лицо налилось кровью. «Сэр, может быть, обсудим это в кают-компании?» — негромко спросил Ясон. «Нет, мы будем обсуждать ваше поведение здесь и сейчас!» Ясон прошел мимо О'Брайена и открыл дверь в кают-компанию. «Сэр, наше обсуждение может затронуть вопросы, являющиеся секретными, а вам не хуже меня известно, что говорил адмирал Бенбридж о необходимости соблюдения военной тайны». Это был чистой воды блеф. Ясон хотел прежде всего отвлечь внимание О'Брайена. Ну и, конечно, он собирался высказаться на чистоту, а этого не следовало делать при свидетелях. О'Брайен заколебался. Потом, гордо вскинув голову, прошествовал через капитанский мостик, слегка зацепив Ясона плечом. Они друг за другом вошли в кают-компанию, и Ясон закрыл дверь. «Вам было приказано уничтожить сартхи как можно дальше от Таравы». «Сэр, в соответствии с планом, изложенным адмиралом Бенбриджем, мы должны отвлечь на себя часть флота килратхов. Для этого необходимо, чтобы кто-то из них увидел Тараву и скрылся. Иначе как они узнают, что мы здесь?» «Бенбридж далеко, а я тут. И я принял решение внести поправку в план в связи с возникшей угрозой». «Шесть вшивых сартх — угроза для авианосца, разрушителя и сторожевика?» «Не ваше дело обсуждать мой приказ, мистер». «И все же я настаиваю, чтобы вы ответили на мой вопрос», — все больше раздражаясь, сказал Ясон. О'Брайен побагровел и угрожающе замахал пальцем перед его лицом. «Мне все известно о вас и о том, что произошло на Геттисберге. Вы мятежник, вы не подчиняетесь приказам. В прошлый раз вам удалось выбраться сухим из воды, но со мной этот номер не пройдет». Ясон закусил губу, сдерживаясь из последних сил. «Я решил, что будет лучше, если мы пересечем этот сектор, не дав себя обнаружить», — продолжал О'Брайен. «Если бы мы подобрались к Килраху тайком, то с Божьей помощью могли бы нанести им сокрушительный удар. Теперь они знают, что мы идем, и у меня возникают серьезные опасения, сможем ли мы нанести им сколько-нибудь чувствительный урон. Я полагаю, разумнее будет отказаться от выполнения поставленной задачи и вернуться, и все благодаря вам». Руки Ясона задрожали от ярости, он крепко стиснул кулаки. «Если вы сделаете это, сэр, нашим основным боевым силам придется сражаться с 10 авианосцами. Они будут уничтожены, и мы проиграем эту войну». Он грохнул кулаком по столу с такой силой, что испугался, не повредил ли всерьез руку. О'Брайен побледнел и сделал шаг назад. «Я отстраняю вас от полетов. Вы должны находиться под арестом в своей каюте. Мы немедленно отправляемся обратно». Ясона охватило страстное желание просто убить О'Брайена и таким образом решить все проблемы. «Командир Геттисберга, по крайней мере, не был трусом, и за это я уважаю его». «Вы арестованы!» — голос О'Брайена сорвался на крик. «Послушайте, О'Брайен, мы же вместе с вами сидели на инструктаже. Вы знаете, что поставлено на карту?» «Наша жизнь поставлена на карту!» «Ваша жалкая шкура — вот единственное, что вас волнует. Если мы вернемся, они не отзовут часть своего флота. В ваших руках жизнь 50 тысяч мужчин и женщин. Они все, что стоит между Килратхами и землей. Вы не повернете обратно». «Мы повернем обратно». «Господи, неужели я должен поднять еще один мятеж?» — с тоской подумал Ясон. «И ведь никто во всем флоте не поверит, что я был вынужден это сделать 2 раза подряд. К тому же можно не сомневаться, что О'Брайен так или иначе свалит вину на меня». В дверь постучали. «Вон отсюда!» — взревел О'Брайен. Дверь открылась, вошел Гриерсон. «Извините, но я всего лишь хотел выразить признательность молодому человеку за то, что он превосходно справился с заданием», — спокойно произнес Гриерсон. Глаза О'Брайена забегали. «Вы заманили кошек прямо сюда. Это было мастерски проделано. Держу пари, что эти чертовы килратхи наложили в штаны. Я должен выразить вам свое восхищение, Ясон». Говоря все это, Гриерсон смотрел не на него, а на О'Брайена. «Полагаю, сэр, нам пора отправиться к очередной точке прыжка. Капитан Тенг с Кагимуши только что связался со мной. Он сказал то же самое. Пока что все идет по плану, теперь нас ожидает следующий этап». Он сделал паузу. «Вы согласны со мной, сэр?» Лицо О'Брайена вытянулось и стало похоже на шар, из которого выпустили воздух. Он побледнел, глаза ввалились. Это был живой труп. Он кивнул, не в силах произнести ни слова. Гриерсон повернулся к двери на капитанский мостик, который оставался открытой. «Эй, вы там, связисты! Передайте сообщение 2 другим кораблям! Немедленно начать движение к следующей точке прыжка! Полный вперед!» Все, кто находился на капитанском мостике, вскочили, не сводя глаз с Гриерсона. «Хватит прохлаждаться, пошевеливайтесь!» — продолжал он. «Нагоним страху на проклятых килратхов! Черт, я продал бы собственную душу за то, чтобы увидеть физиономию их императора в тот момент, когда ему доложат, что мы идем к нему в гости». «Есть, сэр», — последовал ответ с капитанского мостика. «Ну, мне, пожалуй, тоже пора возвращаться на свой корабль». Гриерсон пожал Ясону руку и дружески похлопал его по спине. «Отличная работа, сынок». Ясон взглянул на О'Брайена. «Могу я вернуться к своим обязанностям, сэр?» «Возвращайтесь к своим обязанностям, мистер Барноский. Вы свободны». Ясон вслед за Гриерсоном вышел в коридор, ведущий на полетную палубу. «Твоя каюта далеко отсюда, сынок?» Ясон, все еще содрогаясь в душе, кивнул на дверь, и они вошли. Так и не сняв гермокостюма, Ясон рухнул на кровать. «Мне чертовски повезло, что вы вовремя появились, сэр», — чуть слышно сказал он. «Я все слышал», — ответил Гриерсон. «Радио, знаешь ли, великое изобретение». «Значит, вы знаете, что он собирался сделать?» «Я много о тебе слышал, сынок. Я знаю правду о том, что случилось на Геттисберге, и целиком одобряю то, что сделали тогда ты и твои товарищи. О'Брайен хотел устранить тебя, чтобы ты не помешал ему увильнуть от исполнения своего долга. Будь я проклят, если допущу, чтобы из-за какого-то труса, спасающего свою шкуру, погибло столько хороших людей. Вот почему я решил, что стоит вмешаться, вывести тебя из-под удара и слегка надавить на него. Теперь он знает, что два других командира кораблей не спустят с него глаз и будет вынужден играть по правилам в соответствии с планом. Мне и вправду пора возвращаться. Если возникнут проблемы, свяжись прямо со мной. Грирсон бегло набросал номер на клочке бумаги и протянул его Ясуну. Спасибо, сэр. Будь и дальше таким же энергичным, сынок. И ради бога, береги себя. Ты единственный на борту этого корабля, кто способен противостоять этому трусу. «Не так уж это легко», — вздохнул Ясон. Грирсон улыбнулся. «Разыщи свою подружку и постарайся немного расслабиться». «Черт возьми, вам-то откуда известно о ней?» «Ну, у сплетен быстрые ноги», — рассмеялся Грирсон и, еще раз пожав Ясону руку, ушел. Так и не сняв гермокостюма, Ясон выключил свет и растянулся на койке. Он так устал, что, наверное, даже не заметил бы, что в каюту кто-то вошел, если бы не запах жимолости. Запах, который он запомнил еще со дней обучения в летной школе, много лет назад. «Светлана?» «Капитан первого ранга Грирсон заскочил ко мне по дороге и сказал, что ты хочешь меня видеть». Ясон засмеялся. Грирсон ему нравился. Если бы выполнение их задачи зависело только от него, можно было бы ни о чем не беспокоиться. Кроме того, конечно, что им предстоит встретиться лицом к лицу с Килрадским флотом, или точнее какой-то его частью. «Духи? Откуда?» «Милая, добрая Дженнис одолжила мне. Космический пехотинец и духи — это как-то... Иди ко мне. Только если ты будешь меня слушаться», — сказала она, расстегивая его гермокостюм. Глава 7. «Хитро. По-моему, даже чересчур хитро». Принц Тхрахатх вернул изображение к началу. Оно вздрагивало. Пилот Сартхи явно не был хорошим специалистом в области видеосъемки. И тем не менее отчетливо получились и Ферет, за которым гналась Сартха, и еще три корабля. Принц остановил изображение и посмотрел на офицера разведки. «Вы уверены?» «Никаких сомнений, сир. Мы увеличили изображение, и стало ясно, что это Тарава, один из легких авианосцев нового типа». И офицер перечислил технические характеристики корабля. «Курс?» «Подтверждается. Чувствительный зонд дальнего действия зарегистрировал следы прыжков в секторе Джурбара. Время полностью увязывается с сообщением об этих трех кораблях. Тхракхатх приказал офицеру показать на голографической карте, находившейся посреди комнаты, направление движения кораблей. От сектора Гмаркту, где сделана съемка, в Джурбара. Они движутся прямо в центр империи», — прошептал Тхракхатх. Офицер кивнул. «Оставьте меня». Офицер отдал честь и вышел. Тхракхатх еще раз взглянул на карту и включил запись. Что-то здесь было не так. Если они собирались напасть на столицу, зачем понадобилось рассылать патрули, которые случайно натыкаются на базу, навлекая на себя преследование и приводят противника прямо к основным кораблям? Они могли пройти так, чтобы никто ничего не заметил. И еще. Они поняли, что их засекли, но не повернули обратно, а продолжали идти напролом. Что это, самоубийство? Такое поведение свойственно Килрадхам, а отнюдь не людям. Он снова посмотрел на карту. Байкар так. Нет ли здесь связи? Он вызвал на экран компьютера текст своего приказа о походе на Вукар так. 10 авианосцев, больше 1200 истребителей и бомбардировщиков, 120 эскортирующих кораблей. В дверь постучали. Вошли барон Джукага, Калралахр флотов Русмак и Калралахр имперских легионов Гар. «Вы уже в курсе?» — спросил Тхракхатх. «Наглость! Беспредельная наглость!» — возмущенно отозвался Гар. «Сначала дворец вдовствующей императрицы, а теперь они и вовсе вваливаются прямо к нам в дом». «Но зачем? Как все это связано между собой?» «Они совсем потеряли разум, они в отчаянии», — буркнул Русмак. «Наши данные свидетельствуют, что война больше года не продлится, и тогда на их обожаемой земле останется только выжженная поверхность». Все, что они сейчас делают — месть, желание напоследок как можно больнее задеть нашу гордость. Барон взглянул на Русмака и усмехнулся. «Слова истинного воина, мой дорогой Калралахар». «Вы считаете иначе?» — раздраженно спросил Русмак. «Это не отчаяние, это коварство», — ответил барон. Русмак пренебрежительно фыркнул. «Жажду услышать мудрое разъяснение такого интеллектуала, как вы», — саркастически произнес он. «Сначала нападают на дворец императрицы, чтобы выманить туда весь наш основной флот. Когда центр остается без защиты, проскальзывают внутрь империи и нападают на Килрах. Неплохой способ досадить нам». «С чего вы все это взяли? Откуда им знать, что императорский флот идет к Вукартак?» — спросил Гар. «Наш наблюдатель на планете сообщает, что они окапываются там, строят бетонные бункеры и защитные сооружения. Вчера там приземлился транспортный корабль с грузом боеприпасов и строительным материалом. Судя по всему, у них и в мыслях нет, что мы можем напасть на них. Они ведут себя как обычно, укрепляют то, что захватили, собираясь создать там базу. Между прочим, один авианосец из тех, что участвовали в нападении на Вукартак, мы только что видели», — сказал барон. «Откуда вам это известно?» — спросил Тхракхатх. Он почувствовал недовольство собой, потому что эта догадка мелькнула в его голове, но он не проверил ее. «Я сравнил увеличенное изображение, сделанное Сартхой, с теми, которые были получены с наземной станции Навукар. Это один и тот же корабль. Значит, им известна та последовательность точек прыжка, которую мы держали в секрете», — сказал Тхракхатх. «Если бы они шли обычным путем, им понадобилось бы 30 или даже больше дней, чтобы подобраться к центру империи». «Вот именно». Принц некоторое время обдумывал эту мысль. Потом он повернулся к компьютеру и запросил данные относительно этого нового авианосца Конфедерации. «В его конструкции множество недостатков», — усмехнулся Русмак. «Единственная полетная палуба просто встроена в каркас обычного среднего транспортного корабля. Это говорит о том, что и со строительством новых кораблей дела у них обстоят неважно. Они вынуждены переоборудовать имеющиеся транспортные средства. Они в отчаянном положении, уверяю вас». «Может быть, все, что они делают, и вправду акт отчаяния?» – задумчиво произнес Тхракхатх. «У нас есть два пути», – сказал барон. «И это? Мы выделяем часть наших сил, и они возвращаются, чтобы уничтожить их корабль. Или же мы отказываемся, по крайней мере пока, от освобождения Вукартак и отправляем обратно весь флот». «Это невозможно!» – воскликнул Гар. «Речь идет о чести империи. Вукар должна быть отомщена, и как можно быстрее. Это во-первых. А во-вторых, доклад разведки. Они строят фортификационные сооружения. Им известно, что мы не будем подвергать планету массовой бомбардировке, а будем биться в рукопашную. Если мы промедлим еще хотя бы дней 30, они так хорошо окопаются там, что выбить их оттуда будет стоить жизни 10 легионов. Это мои легионы. Я не хочу проливать крови больше, чем необходимо. Промедление дорого обойдется нам. Я полагаю, если у них и есть какой-то план, то он заключается именно в этом – уничтожить как можно больше наших солдат, когда те высадятся. И все же я настаиваю на том, что никакого другого выбора, кроме того, о котором я говорил, у нас нет», – ответил барон. «И если говорить честно, генерал, я вообще не понимаю, зачем так срочно нам понадобилось Вукар?» Говоря все это, он изучал свои когти, поворачивая их так и этак, словно выискивая на их полированной и покрытой лаком поверхности крошечные изъяны. «Глупости!» — возразил Гар. «Нет никакой необходимости отзывать обратно весь флот, когда мы можем сделать и то, и другое. Мы должны отомстить, но для этого хватит 7 авианосцев. Десантные силы докончат начатой авиацией. 3 авианосцев достаточно, чтобы расправиться с наглецом, прорывающимся к Килраху. Один его атакует, а 2 других отрежут пути к отступлению». «Разделить флот?» — с сомнением в голосе спросил барон. 7 авианосцев землянам все равно не по зубам». «А если это ловушка?» — тихо спросил принц. Барон еле заметно улыбнулся, но промолчал. «Ерунда, сир», — возразил Русмак. «Какая ловушка? Для кого?» «Быкар-приманка», — убежденно сказал барон. «Я с самого начала подозревал, что здесь не все так просто. Нам с вами известно, что они уже в сачке. Осталось только затянуть его. Если бы не эта их маленькая авантюра, мы бы уже перешли к следующему этапу наступления, отрезали силы, находящиеся в секторе Энигма, и уничтожили их, открыв себе доступ к земле. Но и они тоже это понимают. Если смерть дышит в затылок, становишься изворотливым. Я рассматриваю этот их маневр как попытку втянуть нас в кровопролитную, изнурительную схватку, которой не успели подготовиться». Русмак засмеялся. «Вы слишком высокого мнения об этих существах». «Да, я действительно достаточно высоко оцениваю людей», — холодно сказал барон. «Я научился уважать их интеллект, их коварство, их смелость и мастерство. До сих пор все наши завоевания давались нам слишком легко. Покоренные нами расы были технологически ниже нас и морально слабее. К людям, однако, не относится ни то, ни другое. Не советую презирать их, Русмак». «Это звучит почти как признание в любви», — ехидно заметил Русмак. «Раз вы о них такого мнения, почему бы вам не выдать за одного из них свою дочь?» Воцарилось напряженное молчание. «Чтобы она родила идиота вроде вас? Иметь такого сына, что может быть унизительнее?» Сверкая глазами и схватившись за рукоять кинжала, Русмак вскочил. «Хватит!» — принц развел в стороны руки. «Замолчите оба! Мы обсуждаем наши планы, а не ваши взгляды на жизнь, барон. И не ваши ребяческие обиды, Русмак». Русмак свирепо пожирал барона глазами, в то время как тот делал вид, что не замечает его. «Барон, я согласен с Русмаком, что вы преувеличиваете коварство этих недоразвитых», — заявил Гар. Барон негромко рассмеялся. «И все же у них хватило ума заманить нас на Вукар. Они точно рассчитали, что мы пойдем на все, чтобы отбить ее, хотя со стратегической точки зрения планете грош цена. Вот если бы, воюя с ними, мы могли забыть эти слова «честь», «мщение», вот тогда бы у нас было больше шансов одержать победу». «Вы считаете бессмысленным сражаться за честь?» Принц не мог сдержать своего изумления. «Вы же видели, они осквернили нашу святыню. Вспомните хотя бы того мерзавца, который позволил себе...» «Это был неплохой спектакль. У вас не возникло ощущения, принц, что этот тип знал о камере наблюдателя, снимающей для вас фильм? И в системе обнаружения ничуть не хуже нашей, а в некоторых отношениях даже лучше. Почему же наша станция уцелела? Не потому ли, что они сознательно хотели дать нам возможность увидеть эти кадры?» «Хорошо. Каков ваш прогноз?» «Если я прав, нам придется несладко. Они могут подтянуть к Вукар свои основные силы и изрядно потрепать наш флот, в особенности, если мы примем решение разделить его». «Мы отслеживаем передвижение всех их авианосцев», — возразил Русмак. «Два следуют к Уарктху, один в Букраге, один в ремонте. Остальные четыре находятся в секторе Энигма, поскольку они знают, что следующий удар мы собираемся нанести именно там, для чего подтягиваем в тот район наш третий флот». «И 8 уничтожены за последнее время», — с гордостью вставил Гар. «Есть от чего прийти в отчаяние», — сказал барон. «Видите, вы сами признаете. Эта вылазка не более чем последняя их надежда», — заявил Гар. Принц Тхракхатх откинулся в кресле и закрыл глаза. Он старался разработать план, полностью исключив эмоции, так, как будто искал решение математической задачи. «Между этими двумя нападениями должна быть связь, он чувствовал это. Просто проигнорировать Тараву было невозможно, но какой путь выбрать? Мысль о делении флота ему не нравилась. Если хотя бы часть его будет потеряна, политические последствия могут оказаться очень серьезными». Он на мгновение приоткрыл глаза и бросил взгляд на барона. «Ты не возражал бы, чтобы весь флот был уничтожен, не так ли?» – подумал принц. «Твоя семья всегда ненавидела нас. Вы кичитесь своим происхождением, тем, что в ваших жилах тоже течет императорская кровь, хотя вы и побочные отпрыски династии». «И ты совсем не против попытаться захватить трон?» «Тогда что же, повернуть флот и отказаться от возмездия? Это выглядело бы, мягко говоря, глупо. Гонять 10 авианосцев то туда, то обратно. И неважно, что причиной оказалась угроза Килраху. Это вызывающая наглость, с которой империя впервые столкнулась за многие сотни лет своих завоевательных войн. А если Вукар все-таки ловушка? Он бегло просчитал в уме все варианты и пришел к выводу, что единственный выход – сделать и то, и другое. Остальные флоты находятся слишком далеко, чтобы отзывать их сюда. К тому же их недаром разместили подальше от столицы. Там служили те, кто был весьма лоялен по отношению к другим родовитым кланам, тоже поглядывающим в сторону трона. Доверять стоило только императорскому флоту. Но для тех, кто в нем служил, возвращение на Вукар так и месть были делом чести. Но даже не это представлялось принцу самым главным. Отказаться от расправы со сквернителями святынь означало обнаружить свою слабость в глазах других влиятельных семейств. Не забывал он и о секретном меморандуме, полученном от императора. Там содержался приказ расправиться с рейдером, но говорилось также и о том, что честь империи должна быть отомщена, если Тхракхатх придет к выводу, что можно одновременно сделать и то, и другое. Копии фильма, снятого во время захвата в Укартак, каким-то образом просочились из секретного отдела и теперь ходили по рукам придворных. Оскорбление, нанесенное вдовствующей императрице, вызвало град насмешек с их стороны. При дворе к ней всегда относились свысока, считая ее выскочкой, а ее брак с прежним императором – хитростью мелкой дворянки, рвущейся к власти. Принц прекрасно понимал ситуацию. Император не приказывал немедленно захватить Вукартак, он просто настойчиво советовал сделать это. И принц принял решение. Три авианосца отозвать обратно и разделаться с этими любителями, совать нос куда не следует, приказал он. Решить в течение часа, какие именно это будут корабли. Он посмотрел на барона. «Вы не согласны?» «Как могу я быть не согласен с приказом того, в чьих жилах течет императорская кровь?» «Но вы придерживаетесь другого мнения?» «Распылять силы всегда опасно, в особенности, если не совсем ясно, с чем нам придется столкнуться на Вукартак. Я еще согласился бы с таким решением, если бы штурм этой планеты подразумевал нечто большее, чем месть за оскорбление, нанесенное вдовствующей императрице». «Но ведь они пытались ее убить». «Я в этом сомневаюсь. У людей хватает ума, чтобы понять. Убей они ее, и всякое соперничество между кланами было бы забыто, совершенно независимо от того, как кое-кто из нас относится лично к ней. Месть за нее объединила бы всех». «Нет, они знали, что ее там нет. Они замышляли не убийство, а оскорбление. Между нами говоря, я вообще рад, что они взяли на себя хлопоты по уничтожению этого старого пыльного здания. Я считаю, что они оказали нам любезность». Тхрахатх понимал, что барон говорит подобные слова, чтобы лишний раз подчеркнуть, что мать императора не имела никаких серьезных оснований называться императрицей, что все, чем она в свое время располагала, это красота, и что если отец нынешнего императора когда-то попался на эту удочку, его жена все равно не стала подлинной императрицей. Больше всего принцу хотелось кинуться на барона и вонзить когти прямо в его глотку, чтобы кровь, которой тот так чванился, хлынула из него потоком. «Терпи», — одернул он себя. «Мы не можем сейчас позволить себе междоусобицы. Пусть только война закончится. Тогда, увенчанные славой, мы устроим хорошую резню». «Будь проклята эта война», — с горечью подумал он. «Она заставляет нас закрывать глаза на старую вражду, которая, однако, от этого не исчезает, а всего лишь уходит вглубь, гноится и в итоге все равно чревато взрывом. Я лично поведу три авианосца на защиту всего, что нам дорого. Барон, вы будете руководить штурмом Вукар». Тхракхатх не смог удержаться от иронической улыбки, заметив замешательство своего соперника, сообразившего, что угодил в ловушку. Ему придется сражаться за честь женщины, которую он презирал. «Я не флотский офицер», — только и сумел возразить барон. «Все тактические решения будет принимать Русмак. Вы лишь будете представлять там императора, не более». Он смотрел на барона и улыбался. «В случае победы все лавры достанутся преданному мне Русмаку. В случае бесчестия отвечать будешь ты», — подумал он, ничуть не сомневаясь, что барон уже понял ход его рассуждений. Вот почему он так ненавидел и боялся его. «Входи, Толвин!» Бенбридж, улыбаясь, вышел из-за стола и протянул руку. «Чем обязан прибытию на Волкодав?» «Перед боем решил перекинуться с тобой парой слов. Вот и все». Бенбридж кивнул. «Как дела на Конкордии? Все рвутся в бой? Корабли готовы, пилоты ждут не дождутся, когда все начнется». «У меня только что побывал посыльный от Большого Дюка. Они хорошо окопались. Построили бункера с таким покрытием, что им не страшно даже прямое попадание, будь то хоть аннигиляционные удары, хоть атомные. Шерстяных мешков ожидает чертовски теплый прием, когда они начнут приземляться. Дюк всегда любил такие отчаянные сражения, когда силы явно не равны и когда приходится биться в рукопашную. Помнишь его в Академии? Ну, завтра он получит это удовольствие. Ты видел донесение радиоуправляемого разведчика?» «Да, количество идущих сюда авианосцев пока, к сожалению, неизвестно. Будем надеяться, что этот наш корабль-разведчик уцелеет. Ты же знаешь, мы поместили его посреди минного поля, и есть надежда, что они обойдут его стороной. Хотя мы так часто применяли этот маневр...» Толвин развел руками. «Можно не сомневаться, что тот, кто командует ими, знает свое дело хорошо. Думаешь, этот Хракхатх? Я предпочел бы, чтобы это был он». Бенбридж энергично хлопнул кулаком по раскрытой ладони. «Чтобы сорвать куш побольше». «А что, если это ему удастся сорвать большой куш?» «К чему такой пессимизм?» «Я просто люблю рассматривать все варианты». «Нам сейчас ни к чему пораженческие настроения, адмирал». Толвин вспыхнул. Бенбридж наклонился к нему через стол. «Прости, Джефф, у всех у нас сейчас натянуты нервы. Нет ничего хуже ожидания. Когда бой уже идет, я чувствую себя прекрасно, да простит меня Бог. Но вот до этого...» «Так было всегда. Если ты читал Генриха V, то помнишь ночь перед сражением при Азинкуре? Страх, ожидание, неуверенность. Да, так было всегда». «Ты британец, это твоя история», — с улыбкой ответил Бенбридж. «У нас, британцев, есть и другие традиции». «Не начинай этого снова», — неожиданно резко оборвал его Бенбридж. «Вопрос задать можно, сэр? Если, или, прошу прощения, когда они получат от нас на Вукар пинок под зад, можно мне взять мой корабль и идти на помощь Тараве? Империя получит сокрушительный удар, они будут в растерянности, поэтому не исключено, что, появившись там, мы сможем спасти наших ребят». «Нет». «Но, сэр, ты слышал, что я сказал, Толвин?» «Нет, черт возьми! Может быть, мы завтра и победим, я почти уверен, что так будет. Но даже если все пойдет как задумано, без потерь не обойтись. По крайней мере, один авианосец мы потеряем, это точно. А может быть и больше. Ты хочешь, чтобы в таких условиях я рискнул Конкордией, отправив ее спасать корабль, который, скорее всего, уже погиб? Ты говоришь так, как будто 1500 человек — это пешки в шахматной игре. Речь идет о спасении Конфедерации, Джеффри. Думаешь, мне доставило удовольствие отправлять ребят на верную гибель? Но что делать, если у нас нет никаких резервов, и наши авианосцы — единственное, что отделяет 10 биллионов людей от мести Килратхов? У нас всего 7 больших авианосцев, Джефф, и пройдет еще год, прежде чем закончится ремонт Аустерлица, и вступят в бой новые тяжелые авианосцы, которые сейчас строятся. А у них их около 20, и Бог знает, сколько появится еще в ближайшем будущем. «Ты помнишь, как мы, точно нищие, выпрашивали в бюджете средства на строительство комплекса для производства боевых кораблей?» С горечью продолжал Бенбридж. «Наши ребята расплачиваются именно за это. Сейчас правительство готово раскошелиться, но понадобится 10 лет, чтобы построить этот комплекс, обучить специалистов и еще 5, чтобы оттуда вышел хотя бы один авианосец. Черт, те самые политические недоумки, которые в свое время отказали нам в деньгах, теперь на всех перекрестках поносят нас за поражение. Килратхи были готовы к этой войне, а мы лет на 30 отстаем от них. Мне не нравится это, но выбора у нас нет. Мы должны принести в жертву Тараву, если хотим иметь шанс победить, несмотря на неравенство сил, и выиграть время для постройки новых кораблей. Джефф, ты на своей собственной судьбе испытал, что происходит, если Килратхам удается прорваться к нашим мирным городам. Ты должен меня понять». Толвин кивнул, его лицо приобрело жесткое выражение. «Прости, что напоминаю тебе об этом, Джефф. Ты знаешь, я относился к твоей жене как к дочери. Я никогда не прощу этим подонкам ее гибели». «И все же кое-что ты не понимаешь», — угрюмо сказал Толвин. «Если для того, чтобы спастись, нужно отправить наших ребят на верную гибель и бросить их там, тогда, я думаю, Килратхи уже одержали победу. Они сделали нас такими же, как они сами». «Черт возьми, нет! Короче, это окончательный приказ, и даже если я завтра погибну, надеюсь, он будет выполнен. Я уже обсуждал это с командующим, так что учти, он в курсе. Не пытайся спасти их». Толвин поднялся с вызывающим видом. «Все это чертовски скверно пахнет, и тебе это ясно не хуже, чем мне. Хотел бы я знать, что с тобой случилось. А я хотел бы знать, переживал бы ты так, если бы твой единственный уцелевший родственник находился здесь, а не там». «Черт возьми, Вейн!» – взорвался Толвин. «Как ты смеешь высказывать такие предположения?» «Все, разговор окончен», — — в свою очередь почти закричал Бенбридж. «Еще одно слово, и в завтрашнем бою Конкордии будет командовать другой командир». Толвина затрясло, он буквально потерял дар речи. «Бип! Бип!» — послышался сигнал срочного вызова. Бенбридж снял трубку. «Очень хорошо. Всем кораблям выключить радиопередатчики, пользоваться только лазерной связью. Похоже, они начинают нервничать». Он положил трубку. 8 разрушителей килратхов только что прошли через точку прыжка в район Вукартак. 6 из них направляются к планете, 1 занял позицию около той точки прыжка, через которую они прошли, и еще 1 направляется к той, откуда собираемся появиться мы. «Началось, слава богу», — отозвался Толвин. «Через 6 часов их основной флот пройдет точку прыжка. Тебе лучше вернуться на свой корабль, Джефф». Бенбридж на мгновение заколебался. «Обещаю забыть все, что было сегодня здесь сказано». «Зато я не смогу забыть», — холодно ответил Толвин. Они в упор смотрели друг на друга. «Черт возьми, отправляйся на свой корабль. Ты прекрасно знаешь. Лично я не допускаю мысли о том, что тобой руководят такие соображения. Я хотел объяснить тебе, что говорят те, кто не слишком дружески относится к тебе, о твоих планах по спасению Таровы». Толвин кивнул и направился к двери. «Джефф?» Толвин остановился и оглянулся на него через плечо. «Проклятие, Джефф!» — с болью сказал Бенбридж. «Мы с тобой давние друзья. 25 лет прошло с тех пор, как ты появился в Академии и попал в мою группу. Помнишь ту вечеринку у меня, когда ты познакомился с Элизабет? Я хочу, чтобы мы остались друзьями во что бы то ни стало». Толвин вернулся и протянул ему руку. «Удачи, Вейн. Видит Бог, мы нуждаемся в ней». «Боишься?» «Нет», — со вздохом ответила она, устраиваясь поуютнее рядом с ним. «Черт, военные могли бы блюсти свою пуританскую мораль каким-нибудь другим способом», — уже не в первый раз досады подумал он. «А не устанавливая на кораблях койки, где тесно даже одному, лежать на них вдвоем — это вообще сплошное мучение». Существовала даже известная шутка, что, дескать, «стань адмиралом, и тогда тебе будет положена такая широкая кровать», что на ней могли бы поместиться все, с кем ты переспал, пока карабкался наверх. «Просто мне жаль, что все это кончается». «Мы с самого начала знали, что это ненадолго», — также негромко ответил Ясон. «Так как сейчас не было никогда, милый, ни в школе, ни потом». Он почувствовал, что внутри у него все сжалось. Впервые с тех пор, как они отправились в этот поход, у него возникло пронзительное ощущение, что, возможно, он не доживет до завтрашнего дня. Это было странное, совершенно новое чувство. Как это? Его не будет, а весь мир останется? Останутся друзья. Они будут слушать речи, горестно качать головами и бормотать фразы о бедном Ясоне. И очень скоро почти все выветрится из их памяти. Останутся воспоминания лишь о некоторых историях, связанных с ним, порой грустных, но чаще забавных. Ну, может быть, кто-то наедине с самим собой утрет пару слезинок. И это все. И еще он отчаянно, страстно желал, чтобы уцелела Светлана. Думать о том, что она может умереть, было тяжелее всего. А ведь она тоже могла погибнуть сегодня. Тогда после них не останется ничего, только короткая заметка в местной сводке новостей, и появится еще по одной синей звезде в окнах их матерей. Он почувствовал себя обманутым. Другие люди могли любить, жениться, растить детей, которые останутся после них. Но не он и не Светлана. Он ощутил влагу на груди и понял, что она плачет. Совсем беззвучно, не вздрагивая и не всхлипывая. Просто плачет молча. Он обнял ее и прижал к себе, чувствуя, как бьется ее сердце. На корабле стояла тишина. Случайные голоса в коридоре звучали приглушенно. Точно все затаили дыхание, стремясь полностью насладиться последними спокойными часами перед боем. «Светлана!» Голос за дверью звучал негромко, но настойчиво. Она вздохнула и, наклонившись, подняла с пола форменную рубашку. «Здесь, сэр». «Пора, ребята!» «Иду, сэр». Выронив рубашку, она на мгновение снова прижалась к Ясону. «Мэрит?» «Кто же еще? Он сам предложил мне провести оставшееся время с тобой. Обещал позвать, когда пора будет надевать снаряжение». Ясон обнял ее и крепко прижал к себе. Она тоже обняла его, а потом нехотя встала и начала одеваться. Села на койку, чтобы натянуть ботинки, и поцеловала его в последний раз. «Увидимся после», — прошептала она. «Конечно. Береги себя, дорогая. Скажи Мэриту, что все в порядке, мы вас прикроем». «Не рискуй зря». Ясон хотел улыбнуться, но не смог. «Я люблю тебя», — прошептал он. «Я всегда любил и буду любить тебя». И она ушла. Он остался один, в тишине, ожидая сигнала о начале последнего прыжка, прямо в сердце Килратской империи. Глава 8. «Всем пилотам занять свои места в кабинах!» Ясон сидел у экрана общей связи в комнате подготовки пилотов. Голос офицера прозвучал взволнованно и раздраженно. Повсюду ощущалось истерическое возбуждение, вызванное мыслью о том, что они собираются нанести удар в самое сердце врага, и ощущением страха от того, что их ожидает. «Порядок, ребята! Удачи вам! Доброй охоты! Вперед!» На ходу застегивая скафандры, пилоты ринулись к двери. «Всем боевым постам! Готовность номер один!» По кораблю прокатился рев сигнала боевой тревоги. В полутемных коридорах замигали аварийные огни. Происходила загрузка энергии в системы стрельбы и защиты. «Что сообщают разведчики?» — спросил Ясон. «Старлайт докладывает, что на перехват идут около 20 килратских истребителей и 3 сторожевика». «Хорошо, я тоже взлетаю». Он влился в поток людей, спешащих по коридору. Весь корабль находился в полной боевой готовности с момента последнего прыжка, но, как ни странно, до сих пор им встретились лишь один сторожевой корабль и чуть больше десятка истребителей. Сражение с ними закончилось прежде, чем он успел взлететь. Он приказал своим людям вернуться и поберечь силы до тех пор, пока они не встретят серьезное сопротивление. Сейчас, похоже, этот момент настал. Космические пехотинцы уже сидели в своих катерах, и палуба казалась неожиданно просторной. Он увидел Мэрита в полном боевом снаряжении с лазерным ружьем на плече, около одного из оставшихся сейбров. Заметив Ясона, он небрежно отдал честь и поднял вверх большой палец. Рядом с ним стояла Светлана. Ему вдруг страстно захотелось, чтобы, как водится в мелодрамах, она перед взлетом упала ему на грудь. Но привычка к дисциплине, конечно, удержала ее. Она лишь помахала ему рукой. Это получилось немного по-детски и грустно. Он помахал в ответ и заставил себя отвернуться. «Задайте жару шерстяным мешкам, сэр!» — крикнула Спаркс, убирая трап. «Командный пункт Таравы, какова обстановка?» «Один наш разведывательный истребитель уже уничтожен. Старлайт докладывает, что много, повторяю, много кошек взлетают со второй луны. На подходе 3 сторожевика. Коммодор О'Брайен приказал эскортирующим кораблям лететь навстречу врагу и вступить в бой». По крайней мере, эти действия О'Брайена укладывались в рамки стандартной тактики. Но Ясона сейчас беспокоило другое. «Офицер полетной палубы!» «Здесь, сэр!» «Пусть впереди меня взлетает Думсдей. Я хочу, чтобы по крайней мере один истребитель, вооруженный торпедами, как можно быстрее оказался снаружи». «Есть, сэр!» Ясон переключил свой экран на дисплей капитанского мостика, чтобы следить за ходом развития событий. Сейбр Думсдея, торопясь взлететь, проскочил совсем близко от него. На какое-то мгновение ему показалось, что он заденет его истребитель крылом. Палубная команда сейчас работала гораздо лучше, чем прежде, хотя у них было не так уж много времени для отработки всей последовательности полного боевого взлета. И все же они работали как часы. Истребители один за другим проносились через шлюзовую камеру. «Монгол», «Раунд-топ», «Одинокий волк». Наконец дошла очередь и до Ясона. Оказавшись в пространстве, он включил полное ускорение и рванул вперед, догоняя Думсдея. Связавшись со Старлайт, он попросил доложить обстановку. «Здесь Старлайт. Первая атака отбита. Но на подходе, по крайней мере, еще 25 кораблей. Дралтхи, Сартхи, пара Грикатхов и 3 сторожевика класса Камех». «А где авианосцы?» «Ты меня спрашиваешь? Я сама удивляюсь. Не видно ни одного». «Черт возьми! Я вообще ничего не понимаю». «Нам оставалось до второй луны всего 100 тысяч километров, когда они оторвали от стульев свои мохнатые задницы и вылезли». «Да что там луна? Я Килрах отсюда вижу. Бог свидетель, внушительное зрелище». «Какая у них защита?» «Килрах защищен со всех сторон. По крайней мере, дюжина орбитальных баз. Их каналы связи просто звенят от напряжения. Но ни следа авианосцев». «Всю информацию передай сейчас же на Тараву. прямо в информационный компьютер, чтобы она попала и к космопехам тоже. Уже. Молодец. Возвращайтесь и перевооружайтесь для поддержки наземных операций. Вскоре Дженнис на полном газу промчалась мимо него, а впереди уже накатывала новая волна килратхов. Их было так много, что экран, казалось, весь стал красным. «Интрепид?» «Здесь Грирсон. Почему не идете вперед? Ждете остальных истребителей?» Грирсон засмеялся. «Стоим на страже, сынок. Получили приказ никого не подпускать к траве. А мы на что?» «Побереги свои истребители, сынок. Дальше будет горячее». «Все, конец связи. Пора за дело». Мимо Ясона промчались друг за другом два истребителя. «Думсдей, я слева от тебя. Ищи сторожевик, я тебя прикрою». «Встретимся в аду!» – прокричал Думсдей, и тут появилась первая Сартха. Выстрелы, несмотря на большое расстояние, прошли совсем рядом с Ясоном, и он понял, что Сартхой управлял отличный пилот. Думсдей развернул свой истребитель и включил ускорение. Ясон помчался следом. Он слышал возгласы Раунтопа, Монгола, Одинокого Волка и других, бросившихся на атакующих, чтобы дать Сейбру пробиться к сторожевику. Пространство вокруг было пронизано нейтронными взрывами, лазерными вспышками, выстрелами тяжелых орудий и множеством снующих ракет. Ясон летел прямо за Думсдеем и при желании мог бы разглядеть лицо стрелка его хвостового орудия, как вдруг заметил на своем экране три ракеты. «Ракеты идут на нас!» — крикнул он. «Пытаюсь зафиксировать прицел торпеды на сторожевике, но никак!» — ответил Думсдей. Ясон следил на экране за приближающимися ракетами. Когда они оказались совсем рядом, он выстрелил. Две ракеты взорвались, но третья уцелела. Это оказалась ракета теплового наведения, реагирующая на жар двигателей, а поскольку она находилась близко к Ясону, то повернула в его сторону, не задев Думсдея. Ясон сбросил газ, а потом и вовсе выключил двигатели. Ракета пронеслась мимо, он облегченно вздохнул, но она тут же затормозила, а потом начала разворачиваться. Оцепенев, он наблюдал, как, покачавшись на одном месте, она снова устремилась к нему, уловив тепло еще не совсем остывших двигателей. Кошки, похоже, изучили этот старый трюк и перепрограммировали свои ракеты. Он понял, что смерть неминуема, ракета мчалась прямо на него и была уже совсем рядом. Она взорвалась так близко, что его тряхнуло, и он не сразу осознал, что это одинокий волк, блестящим упреждающим выстрелом спас ему жизнь. «Отличный выстрел, Кевин!» «Это мой долг, сэр!» Ясон улыбнулся и помахал рукой, когда одинокий волк промчался мимо и снова кинулся в атаку. Колени Ясона дрожали точно желе, он глубоко вздохнул, стараясь успокоиться и унять подкатывающую к горлу тошноту. «Наконец-то мы поймали их в прицел!» — закричал Думсдей. Торпеды одна за другой мчались к сторожевому кораблю килратхов. Сторожевик дал залп и развернулся им навстречу, чтобы представлять собой как можно более ограниченную мишень. Однако это его не спасло. Сторожевик развалился на части и исчез в бесшумном всплеске жаркого огня. «Молодец, Думсдей! Один готов!» Думсдей летел дальше, и Ясон следовал за ним. У него возникло почти мистическое ощущение, что его ведет инстинкт. Он не думал о том, что надо делать, однако уверенно прокладывал свой путь через водоворот боя. Впереди показался Грикатх, пытаясь отрезать путь Думсдею. Ясон выпустил очередь ракет в его хвост, и истребитель развалился на части, обдав Ясона градом осколков. Защита взвыла, фонарь кабины треснул от удара. Мимо, в сторону Интрепида, промчалось несколько килратских ракет. «Грирсон, на вас идут ракеты!» — закричал Ясон. Защитная система Интрепида ожила, осыпая торпеды градом противоторпедных снарядов. Две из них взорвались, одна слегка зацепила борт Интрепида, который резко развернулся. Неожиданно прямо по курсу Ясона вынырнул килратский сторожевик. Ясон ушел в крутое пике, и его тут же осыпало градом осколков. Торпеды, взлетевшие с Кагемуши, разнесли сторожевик вдребезги. Ясон резко рванул в сторону, уклоняясь от обломков, и увидел одного из килратхов, еще живого. Кувыркаясь в пространстве, он молотил руками, рот был открыт в беззвучном крике. Ясон оглянулся и только тут понял, что вокруг никого нет. В этой суматохе он потерял Думсдея и сейчас летел прямо в направлении второй луны. Никто больше не появлялся. Неужели это все, что у них нашлось? Он переключился на общую связь. Третий теурадский сторожевик отбивался от нападавших. Большинство уцелевших вражеских истребителей вступили в бой с «Интрепидом» и «Кагемушей». Однако шесть из них прорвались к «Тараве», и ее истребители кинулись им наперерез. Он продолжал лететь к Луне, дав полное ускорение. Ему хотелось посмотреть, что же там находится. Когда до Луны оставалось 5000 километров, он включил камеру, установленную рядом с пушкой, и переключил изображение на свой экран. Черт возьми, там оказалась огромная корабельная верх, и он попытался сосчитать количество стапелей и доков, размещенных на площади в несколько сот квадратных километров. И потом он увидел самое главное — 6 верфей для авианосцев, и на каждой — корабль на различных стадиях завершенности. При его приближении сработали защитные системы, на экране возник веер ракет, ожили дальнобойные лазерные орудия. Он продолжал мчаться над лунной поверхностью, пока не увидел Килрах, самое сердце Империи. Он походил на Землю, прекрасный зеленовато-голубой шар, висящий в черноте космоса. Есену страшно хотелось туда слетать, но он знал, что это бессмысленно, и кроме того, у него было дело поважнее. Развернувшись, он полетел обратно, оставив ракеты далеко позади. «Командный пункт Таравы. Здесь Тарава. Как дела?» «Атака отбита. Мы потеряли один истребитель, второй серьезно поврежден». Ему не хотелось спрашивать, кто именно погиб. «Передаю дополнительную информацию о второй Луне. Обнаружил чертовски лакомую цель. Проследите, чтобы информация попала к космическим пехотинцам». Вскоре он достиг того участка, где совсем недавно кипел бой. Несколько килрасских истребителей все еще кружили неподалеку от Кагемуши, у которой был выведен из строя главный двигатель. Когда Есон подлетел к Тараве, с нее взмыли 4 истребителя и открыли по килратхам огонь. «Гриерсон, вы получили то, что я заснял на Луне?» «Я увидел, что ты садишься, и подумал, расскажешь сам». Есон улыбнулся. Гриерсон определенно представлял собой тот тип командира, который знает все. И когда надо говорить, и когда действовать. «Там такая цель лучше не бывает. Авианосцы, куча верфей, почти готовые корабли. Если бы мы все это раздолбали, килратхи остались бы с тем, что у них есть сейчас, и мы выиграли бы несколько лет». «Да, это и вправду здорово ослабило бы их». Есон прибавил газ и устремился к Тараве. «Давайте атаковать», — предложил Мэрит, стукнув кулаком по фотографиям, разбросанным на столе. «Сколько на это потребуется времени?» — спросил О'Брайен. «Ну, масса ценного оборудования находится у них в подземных, отлично укрепленных бункерах, поэтому одной бомбардировки мало. Разделаться с их богатством будет нелегко, но во время войны эти машины, доки, материалы и хорошо обученный персонал важнее даже тех, кто непосредственно сражается». Он с усмешкой посмотрел на Есона. «Они, конечно, не стреляют, но в войне они тоже участвуют». Мэрит говорил с самодовольным видом, он как будто ждал, что все вокруг придут в восторг от его глубокомысленных рассуждений. И тем не менее, он был прав. «Вы думаете, я этого не знаю?» — ответил Есон. «Я предлагаю высадиться там и нашпиговать все, что удастся, аннигиляционными минами. Вот они действительно разнесут все на части. Вы только приглядитесь к этим снимкам. Готов биться об заклад, что под землей у них спрятано гораздо больше, чем наверху. К тому же у этой Луны чертовски разреженная атмосфера, ею, конечно, дышать невозможно. Поэтому необходимо также уничтожить всю систему жизнеобеспечения. Тогда им еще прибавится работы». Говоря все это, Мэрит рассматривал карту, испещренную тактическими символами, обозначающими места и характер нанесения возможных ударов. Есону эта карта казалась таинством за 7 печатями, но десантники читали ее как книгу. «Нам потребуется часов 30. У меня 10 десантных катеров, 500 людей. Я уже вижу около 100 отличных целей». «Зачем так много?» — возразил Брайан. «Я полагаю, нужно уничтожить авианосца, и хватит. 6 авианосцев — вот что главное». «Да тут же полно других кораблей, уже почти готовых. И крейсера, и истребители, и мало ли что еще. А оборудование оставить врагу? Нет, я настаиваю. 30 часов». «Черт возьми, что вам еще надо?» – недовольно сказал О'Брайен. «Мы выполнили то, что от нас требовалось. Проникли сюда, привлекли к себе внимание, завязали бой. Ну, можно еще подлететь к Луне, произвести быструю бомбардировку, уже будет колоссальный урон. можно подлететь поближе к Килраху, осыпать их ракетами. Кто еще, кроме нас, скажите на милость, может похвастаться тем, что обстреливал их столицу? Всего этого уже достаточно, чтобы наши имена были вписаны в историю золотыми буквами. И главное, на все это требуется час, ну, от силы два, и после этого мы можем скрыться. Вы что, не понимаете, что нам пока просто исключительно повезло, и что в любое мгновение их авианосцы могут появиться здесь? Так к чему тянуть? Зачем лезть на рожон? Я отвечаю за наземные операции. В голосе Мэрита послышалась скрытая угроза. И я принимаю решение. Полностью вывести лунную базу из строя. Сразу видно, что вы не пехотинец. Ни один из нас не упустил бы такой возможности врезать котам под дых, так, чтобы они не скоро очухались. У меня просто руки чешутся добраться до Килраха и покуролесить там. Шутка ли в самом деле быть в двух шагах от их столицы? Однако для исхода войны лунная база важнее. Подумайте вот о чем, уважаемый. Если мы уничтожим все строящиеся авианосцы и, главное, оборудование для создания новых, а наши Набукартак раздолбают их основной флот, в ближайшие, по крайней мере, 10 лет война будет вестись, можно сказать, голыми руками. Может быть, нам удастся даже выиграть ее, если повезет, и уж во всяком случае мы сохраним тысячи и тысячи жизней. «В таком случае я просто запрещаю вам делать это», — заявил О'Брайен. «Чёрта с два», — ответил Мэрит, осклабившись. «Либо вы сейчас же приказываете Тараве лететь и, как водится, прикрываете нас, либо я, да простит меня Господь, пристрелю вас прямо сейчас». Сглотнув ком в горле, Есом не сводил глаз с О'Брайена. Тот открывал и закрывал рот, точно рыба, вытащенная на берег. «Когда мы вернемся обратно, вы пойдете под трибунал за то, что сказали сейчас», — наконец выпалил он. «Вас расстреляют, и я останусь в живых хотя бы ради того, чтобы своими глазами увидеть это». «Вернемся обратно? Да вы шутите!» — Мэрит глумливо рассмеялся. «Вы что, и вправду верите, что мы вернемся обратно? Вас обманули! А теперь отдавайте приказ, и можете спать спокойно, коммодор». «Учтите, я не шутил!» Мэрит как бы невзначай положил руку на пистолет, торчащий из расстегнутой кобуры. Точно загипнотизированный, О'Брайен дрожащей рукой нажал клавишу связи с капитанским мостиком. «Начинайте движение в сторону второй луны!» — прохрипел он и тут же отключил связь. «Еще надо очистить место для посадки, или мои люди сделают это за вас!» Есон посмотрел на Мэрита и усмехнулся. «Ну-ну, полковник, посмотрим, как это у вас получится». «Гиперпереход через 10 минут». Принц Тхракхатх кивнул своему новому астронавигатору, который заметно нервничал. «Смотри, чтобы все было как следует», — холодно сказал он, повернулся и вышел, горделиво шагая. Это случилось, и он не в силах был что-либо изменить или хотя бы дать какое-то разумное объяснение происходящему. Все знают, что такое иногда бывает, хотя и не часто, но почему сейчас? Почему именно сейчас? Все точки прыжка, через которые им нужно было пройти, неожиданно смещались или даже вовсе закрывались. Последний прыжок, после которого они должны были оказаться в центре империи, на 4 часа опередив Тараву, чтобы встретить ее как положено, вообще забросил их в сторону от Килраха, и теперь приходилось разворачиваться и снова повторять попытку. Предыдущий астронавигатор поплатился жизнью. Не за то, что в чем-то виноват, а за то, что оказался таким невезучим. Во время войны одним всегда везет больше, чем другим. Однако принц полагал, что тем, кому не везет, не место в его штабе. Есон кружил около Таравы, наблюдая за тем, как последний десантный катер покидает авианосец. «Догоняй! Мы за вами, космическая пехота!» — ответил Есон, не в силах оторвать взгляд от катера, где находилась Светлана. Интрепид и Кагемуша уже на протяжении часа бомбардировали Луну, уничтожая системы защиты Земля-воздух, чтобы дать возможность Тараве приблизиться. С Килраха и орбитальных станций к Луне двигался устойчивый поток килратхских истребителей, но они появлялись небольшими группами по 8-10 кораблей. Есон потерял уже 4 истребителя и столько же разведывательных кораблей, но потери килратхов были несравненно больше. Наметанным глазом он определил, что теперь килратхские истребители — пилотировали не очень опытные пилоты, возможно, только недавно окончившие летную школу. Бросая их, необученных, в бой, килратхи теряли в их лице будущих асов, что явно было на руку людям. Ведь справиться с молодняком гораздо легче. Его собственные щенки уже перестали быть щенками. Он это ясно видел. Они летали и сражались не хуже бывалых ветеранов. «Входим в пределы досягаемости наземных орудий», — сообщил Мэрит. Когда до Луны осталось 15 тысяч километров, возникли разрозненные нейтронные выстрелы, и, ориентируясь по ним, Интрепид ринулся добивать орудия. «Лидер зеленых, дринулись!» «Следуем за тобой», — ответил Думсдей. 8 сейбров и 4 рапиры устремились за Исоном к Луне, которая, казалось, рванулась им навстречу, заполняя пространство экрана. Уже можно было различить все детали ее поверхности, в том числе и гигантскую строительную базу, верфи, стапели, корабли. Продолжая лететь вниз, Ясон вдруг с ужасом увидел, что один из сейбров исчез в мощном нейтронном луче. У него мелькнула мысль, что это может быть Думсдей. «Сначала сбрось боезапас, а потом погибай. Каждая ракета стоит больше, чем целый корабль. Нечего бросать коту под хвост имущество Конфедерации», — с облегчением услышал он ворчание Думсдея. Они опустились до 1000 километров, потом до 100 и продолжали идти вниз сквозь разреженную атмосферу. Начали! Сейбры, подчиняясь указаниям своих навигационных систем, ринулись, каждая к определенной наземной цели. На всех частотах шли помехи, с их помощью килратхи пытались замаскировать радары своих орудий. Каждый из 7 уцелевших сейбров выстрелил 4 ракетами. Каждая ракета распалась на 50 небольших ракетных снарядов, запрограммированных на то, чтобы находить радары, точки радио и телесвязи, лазерные пушки и передатчики космической связи. Эти снаряды фиксировали цель и посылали сообщение на истребитель Думсдея, где была смонтирована управляющая система. Она собирала эти данные, обрабатывала их и рассылала соответствующие указания другим истребителям, автоматически устраняя возможность повторного поражения цели и перераспределяя задания, если какая-либо из ракет оказывалась сбита. 14 сотен аннигиляционных боеголовок устремились вниз. Защитные сооружения килратхов ответили шквалом выстрелов, послав в воздух тысячи противоракетных снарядов размером с яйцо. Множество ракет взорвалось, не долетев до цели, но значительная их часть прорвалась. Отстрелявшись, сейбры взмыли вверх и помчались к траве для перезарядки. Ясон взмыл повыше и принялся кружить, выжидая. Некоторое время все было спокойно, но потом уцелевшие килратские защитные орудия начали стрелять снова. Он выпустил свою единственную поисковую ракету, и 50 снарядов, на которые она рассыпалась, устремились во всех направлениях. Один за другим последовали взрывы. По поверхности Луны пронесся вихрь огненных сполохов. «Высаживайтесь!» — крикнул Ясон. «Садимся, и спасибо за поддержку, лидер синих! Бог в помощь, Светлана! Я люблю тебя!» Он знал, что любой мог его слышать, но сейчас ему на это было наплевать. Он просто ничего не мог поделать с собой. 10 десантных катеров промчались мимо. Из-под днища каждого из них вырвались ракеты воздух-земля, и огненный вал пронесся по Луне, круша остатки оборонительных сооружений. И все же килратхи еще сопротивлялись. Один из десантных катеров неожиданно взорвался. Ясон прибавил газ, спикировал вниз, пронесся над разбитым пылающим кораблем и ринулся к уцелевшей батарее килратхов, увертываясь от летящих в него снарядов. Еще одна батарея вдруг ожила где-то позади, но он, не обращая на нее внимания, поймал в прицел первую и выстрелил. Мощный взрыв заставил вздрогнуть его истребитель. Защитная система взвизгнула. Продолжая увертываться от снарядов, он снизился и помчался на высоте 10 метров над батареей, поливая ее огнем. Немного поодаль выросло огромное грибовидное облако, вызванное падением и взрывом еще одного десантного катера. Ясон пролетел над ним, и ему стало ясно, что никто не уцелел. Он включил канал связи с пехотинцами и с облегчением услышал голос Мэрита. Десантный катер, в котором тот находился, опустился на поверхность Луны неподалеку от того места, где находился один из строящихся килратских авианосцев. Кружа над ним, Ясон наблюдал, как распахнулись двери корабля, и одетые в легкие скафандры космопехи посыпались с одной стороны, в то время как наземные штурмовые машины медленно выползали с другой. Орудийная башня наверху катера, вращаясь, поливала огнем все вокруг. Совсем рядом с катером начались взрывы, и Ясон двинулся вниз, стреляя без перерыва, пока не израсходовал почти все боеприпасы. И вдруг неподалеку он увидел авианосец Килратхов, почти готовый и абсолютно беззащитный. Буйное, острое ликование охватило Ясона. Дрожа от возбуждения и радости, он дал залп прямо в центр авианосца, рассмеявшись от удовольствия, когда броня того треснула и исчезла в аннигиляционной вспышке. «Побереги боезапасы, лидер синих!» — это была Светлана. «Первый раз в жизни рядом с авианосцем котов я не трясся от страха!» — ликующе закричал Ясон. Он взмыл вверх, наблюдая, как пехотинцы сражаются с уцелевшими подразделениями килратхов. Еще одно звено Драутхи, прилетевшее со стороны Килраха, направилось к Тараве, и он слышал ко общей связи, как Старвайт, осуществлявшая защиту авианосца, вступила со своими людьми в бой, потеряла один феррит и одну рапиру, но остановила атаку. Ясон попытался подсчитать свои потери. 5 ферритов, сейбр и 5 рапир – около 25%. И несмотря на то, что килратхи потеряли гораздо больше, он понимал, что от этого не легче. У килратхов были практически безграничные резервы истребителей, в то время как для Ясона каждый корабль представлял очень большую ценность. Он кружил над полем боя уже второй час. Вернулся Думсдей с новым боезапасом, и Ясон с завистью наблюдал, как он добивает отдельные уцелевшие очаги сопротивления и орудийные установки, потерявшие защиту, когда космические пехотинцы уничтожили генератор, обеспечивающий их энергией. Пехотинцы крушили бункера и строительные площадки, осколки которых взлетали на высоту до 20 метров. «Лидер синих! Здесь командный пункт травы!» «Здесь лидер синих!» «Нас атакуют истребители-невидимки!» «Повторяю, нападение на Тараву!» «Сейчас возвращаюсь!» Изображение на экране поползло и исказилось. Потом снова возникло встревоженное лицо связистки, голос ее звучал напряженно и взволнованно. «Лидер синих! Мы засекли идущий сюда авианосец! Повторяю, один авианосец килратхов и 8 эскортирующих кораблей!» Сказала она, и снова по экрану пробежали искажения. Ясон бросил быстрый взгляд на поверхность Луны. «Сколько времени нужно авианосцу, чтобы добраться до Таравы?» В течение нескольких секунд экран был пуст, но потом изображение появилось снова. За спиной связистки помещение командного пункта полыхало огнем. «Прямое попадание, лидер синих! Повторите вопрос!» Ясон выжил из двигателя все, что можно, продолжая лететь к Тараве. «Скоро авианосец доберется до вас?» Экран потемнел. «Ясон!» Это был Грирсон с Энтрепида. «Грирсон, вы в курсе?» «Я давно уже сканирую пространство, поджидая их. Думаю, они будут здесь часа через 3,5». Ясон переключился на Светлану. «Ты слышала сообщение Старовы?» «Что там происходит, черт возьми?» «Скажи Мериту, пусть в первую очередь занимается авианосцами, а дальше что сможет. Но учтите, автобус отправляется ровно через 3 часа». «Поняла, лидер синих». «Лидер синих?» Снова ожил командный пункт Таравы, и Ясон облегченно вздохнул. «Здесь лидер синих. Как держитесь?» «Очень мощная атака». Связистка на мгновение отвернулась, с явной неохотой кивнула кому-то и отошла в сторону, уступив место О'Брайену. «Лидер синих, какого черта вы где-то мотаетесь?» «Возвращаюсь, буду через 5 минут». «Я отзываю всех обратно. Мы немедленно уходим к точке прыжка». Ясон на мгновение просто онемел от услышанного. «Но космическая пехота, сэр, они не успеют». «Пехоты больше нет, забудь про них. Прикажи своим людям возвращаться. Кто не успеет, пусть догоняет. Ждать никого не будем». «Вы подонок!» – заорал Ясон. «Вы хотите бросить пехотинцев? У нас еще есть время, нужно только продержаться». «Вы перешли все границы, мистер. Мы уходим, а вас я отстраняю от командования. Вы арестованы». «Вы – подлый трус, и я собственными руками задушу вас, как только попаду на борт корабля!» И он вырубил канал связи с Таравой. Ясон с такой силой выжал газ, что истребитель завибрировал. Вдалеке показались килратхи, но он не обращал на них внимания и продолжал мчаться к Тараве. Она уже развернулась кормой к Луне, двигатели работали. «Медведь, что к чертям происходит? Что он делает?» «Грирсон, он уходит!» – закричал Ясон. «Черт возьми, надо остановить его!» «Прикрывайте космопехов, постарайтесь сесть и подобрать их, если мне не удастся остановить этого проклятого труса!» «Хорошо», — ответил Грирсон после паузы. Ясон продолжал мчаться, обогнав эскадрилью Думсдея, которая разворачивалась, чтобы атаковать истребители-невидимки. Ясон как вихрь пронесся через водоворот боя, не обращая внимания на взрывы, ракеты и лазерные вспышки. Пролетая над Таровой, он снова включил связь. «Здесь лидер Синих, иду на посадку». «Понял вас, лидер Синих». Проносясь над кораблем, он видел, как больше десятка тяжелых снарядов взорвались рядом с ним, опалив корпус. Снижаясь, он заметил раунд-топа, который погнался за невидимкой, повиснув у него на хвосте. Ясон пронесся через шлюзовую камеру и врезался в защитное ограждение. Откинув фонарь кабины, он встал и, не дожидаясь Спаркс, спрыгнул вниз, больно ударившись о палубу и едва удержавшись на ногах. Палубный офицер подбежала к нему. «Мы уходим?» Он свирепо посмотрел на нее и, не отвечая, промчался мимо. Интерком корабля ожил. Послышались выкрики, команды, а потом все звуки перекрыл отчаянный, захлебывающийся крик. «Вон! Вон он! Артиллеристы! Огонь! Сбейте его! Сбейте!» Палуба под ногами Ясона дрогнула, точно провалилась куда-то, и тут же вздыбилась снова. Мощной воздушной струей его сбило с ног. Пронзительно завыл сигнал тревоги, это означало, что корпус пробит, и произошла разгерметизация. Вихрь горячего воздуха пронесся по коридору, таща за собой все, что мог унести, и Ясон прикрыл голову руками. И тут же, будто передумав, сильный порыв ветра хлестнул обратно, потащив Ясона за собой. Он продолжал скользить по коридору, увлекаемый потоком воздуха. Ударившись о разбитую дверь, которая вела на капитанский мостик, он поднялся на четвереньки и, цепляясь за край двери, заглянул внутрь. Капитанского мостика больше не существовало. Наверху зияла огромная дыра, через которую было видно черное пространство. Потом там промелькнул Сейбр, и сразу же следом за ним невидимка. Ясон перевел взгляд вниз, на обломки, и к горлу подступила тошнота. Все, кто находился на мостике, погибли. Некоторых просто расплющило остальную переборку. Пол лопнул, сквозь прорехи видна была нижняя палуба, заваленная обломками. Куски вдребезги разбитого килрадского истребителя валялись и вверху, и внизу. «Камикадзе», — понял Ясон. Шагая через обломки, он медленно продвинулся, насколько возможно, вперед и увидел его. Точнее, то немногое, что осталось от О'Брайена. Нижняя часть его тела исчезла. Если бы не гермошлем, то, скорее всего, Ясон плюнул бы на эти останки. Он повернулся, выбрался из обломков и пошел по коридору. Мимо него торопливо пробежала команда спасателей, и он прижался к стене, пропуская их. В конце коридора, за автоматически закрывающейся перегородкой, силовое поле корабля действовало, и, оказавшись там, он снял шлем. Кругом толпилась палубная обслуга. «Черт возьми, что вы здесь делаете? Отправляйтесь на свои места!» Все взгляды обратились на Ясона. «Командир корабля и все офицеры капитанского мостика погибли», — сказал он. Все потрясение молчали. На мгновение он заколебался. «Старший палубный офицер! Здесь, сэр! Необходимо срочно оборудовать новый капитанский мостик и информационный центр в вашем командном пункте. Постарайтесь извлечь из обломков вахтенный журнал, а если это невозможно, заведите новый и...» У него перехватило дыхание. Возникло кратковременное ощущение, что он больше не сможет произнести ни слова. «Поскольку на данный момент я, Ясон Бондаревский, являюсь старшим офицером на Тараве, то с этого момента принимаю командование на себя». Офицер, как завороженный, не отрывал глаз от его лица. «И вот вам мой первый приказ. Мы разворачиваемся и, черт возьми, возвращаемся в бой». «Здесь адмирал Толвин. Всем пилотам занять места в своих истребителях. Повторяю, всем пилотам занять свои места». Адмирал переключил свой экран на канал связи со штабом Большого Дюка, размещенным на Вукартак. Все плато превратилось в сплошной водоворот огня, пыли и взлетающих вверх обломков. Неожиданно ракурс поменялся, поле обозрения увеличилось во много раз. Толвин затаил дыхание. Почти весь основной флот Киорадхов парил в пространстве над планетой. Сотни крошечных точек, отделившись от транспортных кораблей, устремились вниз, чтобы принять участие в штурме. «Говорю вам, это самый настоящий ад!» – послышался голос Большого Дюка, пытавшегося перекричать рев разрывов и грохот взмывающих в небо ракет «Земля-воздух». «Держитесь, мы скоро будем!» Снова произошло переключение на камеру, установленную на поверхности планеты в одном из бункеров, и теперь на экране опять появилось то, что происходило неподалеку от нее. На наземные защитные сооружения обрушился шквал ракет, изображение замерцало. «Боже, вот это удар!» — воскликнул Большой Дюк. «Считай, 6, а то и 7 авианосцев поддерживают штурм. То ли еще будет. Они стреляют по нашим передатчикам, по крайней мере 300 десантных кораблей. Проклятие, это выглядит как...» Изображение исчезло, звук тоже. Толвин выждал несколько секунд. «Дайте мне Бенбриджа», — приказал Толвин, и офицер-связист тут же соединил его с командным пунктом Волкодава. «Большому Дюку приходится туго. Пару минут, еще всего пару минут, пока их первая волна высадится, они засунут голову в петлю, и мы тут же навалимся на них. Твои пилоты готовы?» «Сидят в своих кабинах». Бенбридж на мгновение отвернулся, взглянул на один из своих экранов и тут же снова посмотрел на Толвина. «Только что получено сообщение. Прямое попадание в штаб Большого Дюка. Правда, сообщение пока не подтверждено». Толвин кивнул, не говоря ни слова. Они дружили с Дюком еще Академии. Прозвище «Большой Дюк» дали ему космические пехотинцы. Из-за его маленького роста, который с лихвой окупался задиристым нравом, он всегда лез в драку первым. «Джефф, делай прыжок! Мы сразу за тобой!» «Наконец-то! Ну, до встречи!» Он повернулся и отдал приказ. «Проходим точку прыжка! Всем боевым постам! Готовность номер один! Вперед!» Глава 9. «Проклятие! Будет этот чертов экран работать или нет?» — воскликнул Ясон, ухватившись за переборку, когда тарава накренилась, сделав крутой поворот. Удар по капитанскому мостику повредил инерционную демпфирующую систему, которая обеспечивала мгновенную реакцию искусственного поля тяжести внутри корабля на его маневры. Задержка казалась ничтожной, меньше чем 0,001 секунды, и все же она приводила к тому, что экипаж ощущал теперь каждый маневр и людей бросало из стороны в сторону. Для истребителя, учитывая его размеры, это было нормальное явление. Но конструкция авианосца предусматривала, чтобы такого не происходило. И вот теперь... Экран перед ним ожил. На нем возникло колеблющееся изображение Гриерсона. «Ну, что нового?» — спросил Ясон. «Приближается вражеский авианосец. С ним 2 крейсера, 4 разрушителя и с флангов 2 сторожевых корабля. Будут здесь через 27 минут. Также идет еще одна волна килратских истребителей, около 50». Ясон тяжело вздохнул, прикидывая, чем он располагает. У него осталось 7 рапир, 6 сейбров и 8 ферритов, которые еще могли летать, не считая его собственной рапиры. Однако 2/3 из них уже израсходовали свой боезапас, поэтому им предстояло срочно вернуться на траву и пополнить его. «В каком состоянии корабль?» – спросил Гриерсон. «Сканирующие устройства все еще не работают, поэтому пока вы будете нашими глазами, Интрепид. Мы заблокировали те помещения, где произошла разгерметизация. Защитная система отказала, машинное отделение отрезано, но мы поддерживаем с ними радиосвязь. Демпфирующая инерционная система разбалансирована, и есть подозрение, что поврежден двигатель гиперперехода. Вся обслуга, занимавшаяся прыжками, убита, и механик, который не очень-то в этих двигателях разбирается, говорит, что ему понадобится не 1 час, чтобы понять, что к чему. Капитанский мостик уничтожен полностью, вместе с ним лазарет и часть кают. Он на мгновение остановился. Мы потеряли 5-ю часть экипажа. Больше 1/100 погибло, 40 раненых. Скажи спасибо, что вы вообще на ходу, капитан 3-го ранга. Нам пришлось взять на борт экипажи 2 десантных катеров. В ближайшие 10 минут мы примем на свой внешний док еще 2 десантных катера. Тогда у Мерита останется 3. Кагемуша? Здесь капитан 3-го ранга. На экране возникло лицо командира Кагемуши с повязкой на глазу. Как вы? Нас немного подпалило. Защита повреждена на 32%, но двигатели в порядке. Ладно, встречаемся в назначенном месте. Вы оба прикрываете нас. А как же? Это наша работа, ухмыльнулся Гриерсон, и экран опустел. Ясон взглянул на своего нового офицера-связиста, сидящего перед портативным дисплеем, который теперь присоединили к корабельному компьютеру. Пункт управления полетами сейчас был превращен во временный капитанский мостик. Отсюда осуществлялось управление кораблем, сюда поступала вся информация, в том числе и та, которая касалась ремонта авианосца. Все оборудование оказалось втиснуто в сравнительно небольшое помещение и с помощью кабелей сообщалось с главной системой корабля. Все боевые авианосцы имели резервный капитанский мостик на случай удара, подобного тому, который получила «Тарава», но поскольку этот корабль изначально проектировали как транспортный, здесь этого не было предусмотрено. Счастье еще, что уцелели почти все портативные дисплеи, которые в достатке имелись на борту для проведения учебных занятий и просто для развлечения экипажа. Без них «Тарава» ослепла бы полностью. Оглядываясь, Ясон пообещал себе, что если они когда-нибудь вернутся обратно, он выскажет все, что думает по поводу этого недосмотра, и тут же внутренне иронически улыбнулся. Нашел, о чем мечтать сейчас в самом деле. «Сообщи Думсдею и Старлайт, чтобы вели своих птичек на перезаправку. Скажи, что в их распоряжении 10 минут, не больше. Пусть поторопятся». Ясон встал и подошел к месту, откуда просматривалась полетная палуба. Первый «Сейбр», это был Думсдей, уже приземлился. Буксировочный трос еще оттаскивал его от пандуса, а палубная команда уже мчалась к нему, толкая перед собой ракеты на тележках. Добежав до истребителя, они тут же укрепили ракеты в его внешних пилонах. Горючее через шланг закачивалось в бак, через кабели поступала энергия. Думсдей выбрался из кабины, сделав своему напарнику знак «оставаться на месте», и побежал к командному пункту. Войдя внутрь, он подошел к Ясону. «Ну что, власть на корабле теперь в твоих руках?» Ясон кивнул. «И в каком он состоянии?» «Починили кое-как, что могли, на скорую руку. Но случись что-нибудь вроде того, что было, и он развалится?» «Мы будем прикрывать вас, конечно, пока сможем, но ради бога, парень, пойми. Нам нужно уносить отсюда к чертям ноги, пока нас не отрезали от точки прыжка». «Мэрит просит еще 5 минут. Они заминировали 5 авианосцев и верфь для сборки крейсеров. Им осталось совсем немного». «Черт возьми, Ясон, мы сгорим вместе с ними, если застрянем тут». 5 минут». «Ну, нам повезло», — ухмыльнулся Думсдей. «Вместо труса у нас теперь командир-маньяк. Замечательно». Истребители подходили один за другим, и Ясон наблюдал за посадкой. Палубный офицер доложил, что 2 истребителя повреждены слишком сильно и не могут летать. Ясон кивнул в знак согласия, и корабли оттащили в дальний угол ангара, где ремонтники тут же накинулись на них. Когда садился Феррет с поврежденным крылом, кусок кабеля, болтавшийся у него позади, зацепился за край шлюзовой камеры, и истребитель перевернуло в воздухе. Ясон чуть не застонал, когда машина развалилась на части, рассыпавшиеся по всей палубе. Старший офицер выскочил из командного пункта и промчался по палубе, крича, чтобы палубная команда как можно скорее растащила обломки, потому что на подходе был уже следующий истребитель. Он сел и проскользнул всего в нескольких сантиметрах от кабины развалившегося корабля, откуда спасатели вытаскивали пилота, находящегося без сознания, и поливали обломки из огнетушителя. Как только последний истребитель приземлился, Думсдей направился к своему «Сейбру», чтобы снова взлететь. Ясон включил корабельный интерком. «Внимание всем экипажам!» Он сделал паузу. «С вами говорит командир корабля. Интрепид сообщил, что на нас идет новая волна килрадских истребителей, 50 с чем-то. Они будут здесь меньше, чем через 15 минут. В 5 минутах за ними 9 тяжелых кораблей, 2 крейсера «Фраутхра», 4 разрушителя «Ралатха», 2 сторожевика и тяжелый авианосец. «Нужно бежать, но внизу на Луне еще есть космические пехотинцы. Они заканчивают установку мин, которые разнесут в клочья 6 готовых авианосцев и черт знает сколько оборудования. Мы не бросим их. Наш корабль не оставляет людей за бортом. Машинное отделение, будьте готовы рвануть отсюда, как только я подам знак. Сделаем свое дело хорошо, ребята. Научим килрадхов получше прикрывать свою задницу и дрожать от страха при одном только упоминании этого слова. Тарава». «Черт, как торжественно получилось!» — с досадой подумал он, выключая интерком. Уголком глаза он заметил, однако, что те, кто находился на капитанском мостике, улыбаются и одобрительно кивают головами. В смущении он отвернулся к переднему экрану, на котором была видна поверхность Луны. «Мэрит, вы меня слышите?» «Слышу вас, Тарава. Мы взлетаем!» «Старвайт, что у тебя есть, чтобы обеспечить им поддержку с воздуха?» 4 феррета и 1 рапира уже там, над ними. 2 катера идут первыми, 3-й, под командованием майора Светланы Ивановой, следом за ними. У них тут возникло небольшое затруднение». «Майора?» — одними губами беззвучно повторил Ясон. «У нас сегодня многие получили повышение», — сказал Мэрит. «В третьей роте убили командира, и теперь командует она». Ясон взглянул на экран радара и увидел первую голубую точку, поднимающуюся с поверхности Луны, а через полминуты за ней вторую. «Живей, черт возьми, шевелитесь!» — заорал Грирсон. «Стребители идут на полной тяге, они будут здесь меньше, чем через 5 минут. Пошлите навстречу им 3 сейбра и подготовьте палубу к приему десантных катеров», — приказал Ясон, изо всех сил стараясь, чтобы его голос звучал спокойно. Экран уцелевшего сенсора ближнего действия начал наливаться красным. Волна килратхов приближалась. «Мэрит, поторапливайтесь же, черт бы вас побрал!» Из последних сил, стараясь не выдать своего волнения, произнес Ясон. «Мы делаем, что можем, Тарова!» «Третий десантный катер взлетает!» — послышался голос Светланы, и Ясон облегченно вздохнул. Первый десантный катер уже можно было разглядеть. Его сопла отбрасывали струю горящего топлива. Загудел сигнал боевой тревоги, и на мгновение у Ясона мелькнула дикая мысль, что истребители килратхов, находящиеся еще на расстоянии нескольких тысяч километров, каким-то чудом сумели запустить в них ракету. И тут же он увидел то, что побудило к жизни сигнал тревоги — запуск ракеты с лунной поверхности под ними. «У них головки теплового наведения!» — закричала Светлана, и ее корабль открыл подавляющий огонь. «Светлана, отключите двигатели! Выбросите что-нибудь горящее!» Корабль уже взлетел, и было видно, как 4 ракеты устремились к нему. Ясон крикнул младшему старшине, стоявшему у дисплея, чтобы тот дал больше увеличения. Его затрясло от сознания своей беспомощности. Как командир авианосца он мог лишь наблюдать схватку, разворачивающуюся на экране. Десантный катер вильнул, оставляя за кормой горящие обманки. Первая ракета взорвалась на расстоянии 500 метров позади него. Вторая и третья также исчезли в огненной вспышке. Ясон вздохнул с облегчением, но тут облако взрыва рассеялось, и стало видно, что 4-я ракета находится уже совсем рядом с катером. «Нет!» — закричал Ясон. Он с такой силой сжал край пульта, словно надеялся, что это его движение способно сбить ракету с ее курса. Она угодила прямо в корпус корабля. «Тарова! Тарова! Мы падаем!» Голос Светланы звучал странно безжизненно. Ее лицо, возникшее на экране, казалось отрешенным. Чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота, Ясон следил за катером, который по спирали несся к поверхности Луны. «Первый десантный катер прошел шлюзовую камеру». Ясон увидел, как корабль Мерита совершил посадку, ударившись в защитное ограждение. Его борта были опалены огнем недавнего боя. Еще до того, как катер остановился, боковой люк открылся, выскочил Мэрит и побежал к командному пункту, отталкивая всех, кто попадался ему на пути. Вбежав туда, он швырнул шлем на пол. «Светлана, пытайся удержаться в воздухе, выходи на орбиту!» — закричал Ясон. «Ничего не выйдет, Тарова, мы падаем, работает только один двигатель!» Позади Светланы Ясон видел пилота, пытающегося справиться с управлением. Второй пилот лежал в своем кресле, его затылок напоминал кровавое месиво. Катер стремительно приближался к поверхности. Внезапно изображение исчезло. «Они упали рядом с ангаром для авианосцев!» — воскликнул наблюдатель. «Третий десантный катер! Вы слышите меня?» — закричал Ясон. Спустя некоторое время, сквозь свист и потрескивание помех, пробился еле слышный голос. Возникло изображение, туманное, расплывчатое. «Тарова, мы еще с вами!» «Мы приземлились, на борту много раненых». «Слава богу!» — облегченно вздохнул Ясон. «Тарова, нам нужно рвать отсюда когти!» — сказал Гриерсон, появляясь на линии. «Вы видите, что творится? Поглядите на экран сенсоров, он весь красный!» Сердце Ясона как будто сжала ледяная рука. Он обежал взглядом все экраны. Тарова была серьезно повреждена. На борту у нее уже находилось 450 человек, а когда приземлится второй катер, добавится еще 1000 пехотинцев. Почти все экраны, передававшие информацию с мониторов упавшего катера, были пусты. Однако один из мониторов катера, точнее от системы жизнеобеспечения каждого десантника, находящегося на его борту, все еще работал. На экране высветились цифры, показывающие число тех из них, кто был еще жив. Их оставалось 35, включая Светлану. «Конфедерация не бросает своих людей», – прошелестел голос в его памяти. «Я сделаю все, чтобы вы вернулись обратно». На мгновение у него возникло чувство, что адмирал Толвин стоит рядом с ним. «Никогда никого не бросать! Вот залог того, что и с тобой поступит точно так же!» Он взглянул на искаженное болью лицо Мэрита. «Ясон, если ты попытаешься спасти их, мы все погибнем!» Ясон лихорадочно соображал. Интрепид мог приземлиться на Луну и подобрать уцелевших пехотинцев. Правда, корабль был и без того перегружен, к тому же он тоже пострадал во время сражения. Но главным препятствием являлось не это, а проклятые келрадские истребители и остальные корабли, которые, можно сказать, уже дышали им затылок. Отправить сейбры. Каждый из них мог бы втиснуть по несколько человек в грузовой отсек. Может быть, удастся спасти хотя бы 20 из них. Попытаться поднять в воздух десантный катер, пусть даже на одном двигателе, подойти к нему и забрать людей, бросив все силы против вражеских истребителей. «Будь все проклято!» Ясон скрипнул зубами. «Они понимали, на что шли», — сказал Мэрит. «Они знали, что их ожидает, когда отправлялись воевать». «Тогда и мы не заслуживаем лучшей участи», — закричал Ясон. «Раз мы поступаем так, значит, нам дорога туда же». «Тарова, вы меня слышите?» «Мы здесь, Светлана! Держитесь, только держитесь! Мы запихнем, по крайней мере, половину ваших людей в сейбры! Я прикажу второму десантному катеру вернуться за остальными!» Молчание. «Да, это было бы неплохо, Тарова, но, к сожалению, вряд ли получится!» «Держись, Светлана!» «Ясон!» Она снова замолчала, точно ей тяжело было говорить. «Послушай, Ясон, ты немедленно уйдешь. Тысячи человек надеются на то, что ты их выведешь. Нам конец!» «Я знаю, ты готов пожертвовать собой, чтобы спасти нас, но ты не имеешь права жертвовать остальными. Тебе повезет, не сомневайся, ты их спасешь. Минута промедления сейчас может всем вам стоить жизни». «Замолчи, Светлана! Мы сейчас отправимся за вами!» «Полковник Мэрит?» «Я здесь, Светлана!» «Скажите мне код». Мэрит закрыл глаза и опустил голову. «Дубль Альфа, Фокс, Танго, 3!» – тихо сказал он. «Дубль Альфа, Фокс, Танго, 3». «Поняла», — повторила Светлана. Ясон поднял глаза на Мэрита. «Мы установили там мины с часовым механизмом», — почти шепотом объяснил Мэрит. «Но их можно взорвать раньше времени с помощью этого кода». Он посмотрел Ясону прямо в глаза. «Прости, сынок, но она права». Ясон снова повернулся к экрану, впившись взглядом в колеблющееся изображение. «Светлана, нет, подожди, не делай этого!» «Дубль Альфа, Фоки, Танго, 3!» — повторила она еще раз. «Курок взведен, осталось нажать на него». «Светлана!» «Ясон, милый, спасай людей. Может быть, когда-нибудь, в другое время, в другой жизни, мы еще встретимся с тобой. Я всегда любила тебя, Ясон. Я всегда буду с тобой». «Светлана, нет!» Экран опустел. На центральном мониторе видна была волна всполохов, пронесшихся по лунной поверхности. Ясон стоял, оцепенев от ужаса. Взрывы разнесли на части все, что насадил их внизу. К небу взметнулись жаркие фонтаны огня. На командном пункте стало тихо, как в могиле, если не считать приглушенного журчания голосов, доносившихся по общей связи с других кораблей. Неожиданно до Ясона дошло, что все взгляды устремлены на него. «Сынок», — на глазах Мэрита блестели слезы. «Не забывай, сынок, теперь ты командир корабля». Чувствуя слезы в глазах, Ясон кивнул, подошел к тактическому дисплею и затребовал данные по сложившейся ситуации. Перед ним тут же появилось изображение. Повсюду вокруг рассыпаны келрадские истребители, основные корабли также маячили уже невдалеке, перекрывая им путь к отступлению. Можно было не сомневаться, что от ближайшей точки прыжка их уже отрезали. Если бы даже Тарова каким-то чудом добралась до нее, а надеяться на это не приходилось, учитывая стоящий на их пути заслон, вряд ли они смогли бы пройти через нее из-за неполадок в двигателе. Они были отрезаны. Необходимо было что-то придумать, и притом мгновенно. Ясон затребовал карту сектора, и она тут же возникла на экране, частично перекрыв изображение тактической ситуации. В течение нескольких долгих секунд он изучал ее. Потом курсором пометил на ней путь их дальнейшего следования и отдал команду навигационной системе сделать расчет их движения в соответствии с проложенным им маршрутом и с учетом гравитационного воздействия Луны и других небесных тел в системе. «Штурман, наш курс 331,3. Сообщите его эскортирующим кораблям и сейбрам. Машинное отделение. 95% полного ускорения. Вперед! Убираемся отсюда к черту!» Его голос дрогнул. Все недоуменно смотрели на него, не понимая, что означает указанный им курс, уводящий их неизвестно куда от точки прыжка. Но потом кинулись исполнять его приказания. Корабль задрожал, разворачиваясь и набирая скорость. «Тарова, что вы к черту придумали?» — закричал Грирсон, выходя на связь. «Вы что, рехнулись? Нам нужно пробиваться к точке прыжка, а не...» «Все ближайшие точки прыжка, конечно, перекрыты», — перебил его Ясон. Голос его звучал безжизненно и ровно. «Мы направляемся к газовому гиганту, где у них размещена орбитальная станция. Вряд ли они предполагали, что мы пойдем туда. Поэтому, скорее всего, все истребители оттуда отозваны и находятся здесь». «Ладно, мы расправимся с их станцией. Ну и что? С нами-то что будет дальше?» «Нам нужно время для ремонта», — объяснил Ясон. «У нас поврежден генератор системы защиты. Что-то не в порядке с двигателем гиперперехода. Вся связь полетела к черту. Нам нужно время». Секунду Грирсон оторопело смотрел на него, а потом засмеялся. «Ладно, Тарова, отправляйтесь, мы идем за вами». Истребители за кормой Таровы создали своего рода плотину, не подпуская Килратха к кораблю, который, развернувшись, устремился прочь. Думсдей и Старлайт со своими людьми дрались как бешеные, не давая Килратхам приблизиться к покалеченной Тарове. Погибли еще один Сейбр, две Рапиры и три Феррета, сражавшихся нос к носу с Грикатхами и Джалкехи. Но враг потерял более десятка истребителей и один разрушитель. К концу третьего часа преследователей в непосредственной близости от авианосца осталось совсем немного. Всего несколько разрушителей Ралатха, но и их Интрепид и Хагимуша вывели из строя торпедными ударами. Все это время Ясон сидел неподвижно и молча, лишь время от времени бросая отрывистые указания. Его истребители, истратив боеприпасы и горючее, садились, перезагружались и снова взлетали. Многие пилоты при этом даже не покидали кабин. Он видел их усталые бледные лица, по которым стекали струйки пота. До орбитальной станции Килратхов осталось 500 000 километров. Голос дежурного офицера заставил Ясона наконец очнуться. «Есть там истребители». «Ваше предположение подтвердилось, сэр. Их нет. База беззащитна, если не считать ее собственных орудий. Дайте Интрепиду и Кагемуше приказ уничтожить ее». Ремонтники все еще продолжали работать над внутренней демпфирующей системой, но поскольку все основные силы были брошены на ремонт гиперпространственного двигателя и защитной системы, дело продвигалось медленно. Разбалансировка была ничтожной, и все же при ускорении в 30G и, соответственно, огромной скорости, корабль трясло так, что казалось, он вот-вот рассыпется на части. Интрепид пронесся мимо и спикировал, направляясь к базе, которая встретила его залпом нейтронных выстрелов. Торпеды эскортирующих кораблей устремились к ней, и вражеская база исчезла в вихре огня и дыма. «Рулевой, углубляемся в атмосферу, и когда я дам знак, выходим на постоянную орбиту». «Командир, какого черта нам это нужно?» — воскликнул Мэрит, который все это время оставался рядом. «Увидите». Они промчались сквозь расползающиеся во все стороны облако остатков орбитальной базы, по корпусу забарабанили удары, Тарову то и дело трясло. «Всем истребителям немедленно вернуться на корабль», — приказал Ясон. «Возвращаться? Я правильно понял, Ясон?» — спросил Думсдей. «Да, черт возьми, правильно. Возвращайтесь немедленно». «Вас понял, Тарова. Но ты, конечно, не забываешь о том, что кошки от нас не отвяжутся». Не отвечая, Ясон переключился на Интрепид и Кагемушу. «Вам известен наш план», — сказал он и посмотрел на настенные часы. «Встречаемся, где условились, ровно через 30 часов, в 17:24. Надеюсь, нам удастся оставить их в дураках». «Вас понял, Тарова, удачи вам», — ответил Грирсон и ухмыльнулся. «Конец связи». Подошел первый Феррет, следом за ним уцелевшие разведывательные корабли, рапиры и сейбры. Только одна Дженнис оставалась снаружи, обеспечивая прикрытие садящихся истребителей. «Нас догоняет чертова уйма килратхов», — сообщил наблюдатель. «Полдюжины градх мчатся прямо сюда! Торпеды! Они стреляют!» Ясон посмотрел на Мэрита. «На борту есть еще мины?» Мэрит кивнул. «В каждом десантном катере осталось по парочке. Поставьте один десантный катер на автопилот, установите на нем радиоуправляемую мину и отправьте в пространство, как только сядет наш последний истребитель. Будет сделано!» И Мэрит выбежал из комнаты. На одном из экранов Ясон наблюдал, как, зарезая атмосферу газового гиганта, они мчались все ниже и ниже. Атмосфера была настолько плотной, что вызванные их движением магнитные помехи делали связь с эскортирующими кораблями почти невозможной. Он мог лишь видеть на экране, что они шли позади, прикрывая его корму. Торпеды между тем приближались. Ударили кормовые противоторпедные пушки. Две торпеды взорвались, но третья продолжала упорно буравить атмосферу, неумолимо приближаясь. «Она догоняет нас!» – закричал дежурный офицер, не сводя глаз с экрана, где мелькали числа, показывающие, сколько секунд осталось до удара. 20! 15! Завыл сигнал боевой тревоги. Кормовые пушки «Таровы» и орудия эскортирующих кораблей дали залп, но торпеда осталась невредимой и продолжала мчаться прямо на них. «Удар через 5 секунд! 4! Спаси нас, Боже!» — воскликнул дежурный офицер и, ошеломленный, перевел взгляд на Ясона. Торпеда исчезла в огненной вспышке, протараненная около самой кормы «Таровы» ферретом, который взорвался вместе с ней. Не в силах вымолвить ни слова, Ясон взглянул на экран и обнаружил, что яркая голубая точка, обозначавшая корабль «Дженнис», погасла. «Вот и пришло ее время», — сказал Думсдей, который только что приземлился и стоял рядом с Ясоном, наблюдая за разыгравшейся перед ним драмой. «Я поступил бы точно так же в этой ситуации. И ты тоже». Ясону показалось, что он больше не выдержит. Он закрыл глаза. «Последний истребитель сел». «Отправляйте заминированный десантный катер, так, чтобы он оказался у нас за кормой». «Десантный катер на автопилоте взлетел», — доложил Мэрит, вбегая в комнату. Он склонился над пультом, готовый по сигналу Ясона взорвать мину. «Эскортирующие корабли, вы меня слышите?» Оба корабля ответили утвердительно, однако изображение и звук были искажены почти до неузнаваемости из-за возмущения мощного магнитного поля газового гиганта. «Пикируйте вниз», — продолжал Ясон. 5, 4, 3, 2, 1, пошли!» Выждав некоторое время, он взглянул на Мэрита, кивнул, и тот нажал клавишу. Тяжелая аннигиляционная мина взорвалась в 6 километрах за кормой, прямо между ними и килратхами, взбаламутив атмосферу таким мощным электромагнитным импульсом, что все экраны наблюдения подернулись зигзагами помех. «Вниз! Рулевой! Вниз! И как можно быстрее!» Вслед за эскортирующими кораблями «Тарова» ринулась вниз, сотрясаясь и вибрируя. Ясон наблюдал на экране за их движением, приказав прекратить спуск, когда до ядра из замерзшего аммиака и серы оставалось 500 километров. Магнитная буря сотрясала атмосферу, наружные сенсоры не улавливали ничего, кроме оглушительного треска помех. «Остаемся на этой высоте», «Переходим на постоянную орбиту. Сообщите в машинное отделение, чтобы они перевели двигатели в режим минимальной мощности», — приказал Ясон. «Мы должны двигаться совершенно бесшумно. Никаких передач, только слушать». «Понятно, сэр. Двигаться бесшумно». Ясон взглянул на экран общей связи. Там не было ничего, только серый туман. Внезапно его разорвала светящаяся линия, за ней другая. Дежурный офицер посмотрел на Ясона широко распахнутыми глазами. «Они разыскивают нас, прощупывая атмосферу микроволновыми лучами». «Ну пусть поищут», — ответил Ясон, затаив дыхание. Вспышки на экране мелькали снова и снова, а потом исчезли. Килратхи не обнаружили их, и Ясон облегченно вздохнул. «Включите корабельный интерком», — он взял микрофон. «Внимание! Нам удалось оторваться от килратхов, нырнув в атмосферу газового гиганта, где их приборы не могут найти нас из-за сильной интерференции атмосферы. Ловить нас здесь – все равно, что искать иголку в стоге сена. Мы встречаемся с нашими эскортирующими кораблями через 30 часов. За это время мы должны отремонтировать корабль и поврежденные истребители, а потом скроемся. Поздравляю вас с отлично проделанной работой», – он замолчал, опустив голову. «Космические пехотинцы Мерита уничтожили 6 почти готовых авианосцев и чертову уйму оборудования. На нашем счету 70 вражеских истребителей, 4 сторожевика, 1 орбитальная база, не считая всего, что лишь повреждено и выведено из строя. Я горжусь вами. Конфедерация гордится вами. Всем, кто занимается ремонтом, докладывать о ходе дел каждые полчаса. Спасибо и держись, Тарова. Я чертовски горд тем, что являюсь членом ее экипажа». Он отключил интерком, не замечая обращенных на него со всех сторон взглядов. «Я передохну полчаса», — негромко сказал он. Позовите меня, если что-нибудь случится». Покинув капитанский мостик, он направился в крохотную комнату, которая сейчас служила кают-компанией, и, войдя туда, закрыл дверь. Опустив голову, он уткнул лицо в ладони и заплакал. Принц Тхракхатх отвернулся от экрана. «Это сообщение не доставит удовольствия императору», — негромко произнес он. «Сир, разрешите напомнить вам, что вы сами считали. Авианосец использует притяжение газового гиганта, чтобы, сделав около него петлю, уйти к Кеораху. Никто не предполагал, что он нырнет в атмосферу», — ответил Кхан Тахр, один из офицеров штаба. «Я восхищен тем, что вы не побоялись сказать неправду», — ответил принц. «Вы правы». Кхан Тахр заметно расслабился. «Есть вероятность, что аннигиляционный взрыв был маскировкой, а они уцелели и продолжают скрываться в атмосфере?» — спросил принц. «Да, если они неожиданно вырвутся оттуда, а поскольку мы их потеряли, то не знаем, где это произойдет, и, включив двигатели на полную мощность, помчаться к Келраху, мы можем не успеть перехватить их». «Мастерский маневр», — сказал принц Тхракхатх, глядя на дисплей, на экране которого Кхан Тахр показывал ему возможный курс вражеского авианосца. «Я действительно был уверен, что они полетят прямо к Келраху, ведь все точки прыжка перекрыты, уйти им не удастся, и значит, они решат достойно встретить свою смерть, попытавшись нанести нам как можно больший урон. Теперь мы не знаем, может быть, в тот самый момент они кружат совсем рядом. Мы возвращаемся к Келраху», — закончил он после некоторой паузы. «Пусть на орбите около газового гиганта останутся разрушители и продолжают искать их. Сторожевые корабли и крейсеры пусть патрулируют все пространство отсюда до Келраха. Рано или поздно они будут вынуждены выйти из атмосферы, и когда это случится, мы разделаемся с ними». Кхан Тахр кивнул и вышел из комнаты. Замигал индикатор линии связи на столе принца. Поскольку вспышка была желтой, это означало вызов из императорского дворца. Тхракхат глубоко вздохнул и нажал клавишу. В центре комнаты возникло объемное изображение императора. «Да, дедушка?» «Что там с вражеским авианосцем?» «Мы ненадолго потеряли его. Он нырнул в атмосферу и, скорее всего, скрывается там. Я возвращаюсь к Келраху. Как только авианосец появится, мы уничтожим его. Я видел сообщение о причиненном им ущербе. Я недоволен». Принц Тхракхат молчал. «Шесть авианосцев, верфи, центр строительства крейсеров и 4000 наших лучших специалистов уничтожены. Ты знаешь не хуже меня, что это может означать для нас». Голос императора звучал холодно и гневно. «Треть всего нашего оборудования для постройки авианосцев этот бандит превратил в груду мусора, а ты никак не можешь расправиться с ним». «Сир, если бы вы не настаивали на том, чтобы немедленно атаковать Байкар-Так и отозвали обратно весь основной флот, как я вам советовал, этого бы не случилось. Теперь скажите мне, как дела на Байкар?» «Наши силы еще высаживаются на планету, но возникла проблема». «И какая же?» — император заколебался. «Мы только что получили сообщение, что весь вражеский флот направляется к Вукар». Принца пронзил внезапно вспыхнувший холодный озноб страха. «Немедленно прикажите кораблям отступать!» Император покачал головой. «Поздно. К тому времени, когда до них дойдет мой приказ, все будет уже кончено!» «Я найду этот авианосец, дедушка. То, что мы потеряли, уже не вернуть, но он, по крайней мере, заплатит за все».